Глава первая. Снег на крыше дома в Элистранде лежал толстым слоем, укрывал сугробами дороги и покрытые льдом водоемы. Внутри же было чудесно. В тишайших, серо-лиловых сумерках перед камином сидели Винга и ее гость Хейке и сушили ноги, промокшие после обхода хозяйства. Они, вытянувшись, расположились на удобных стульях, поставили ноги на специальные скамеечки. Винга кокетливо пошевеливала пальцами ног, получая удовольствие от ощущения тепла, исходящего от камина. «Встретить тебя снова, Хейке, прекрасно!» — произнесла она своим чистым, глубоким голосом. «Здесь чувствуешь себя одинокой. Ты почти не бываешь у меня». Он улыбнулся в ответ. «Ты же знаешь, почему. Знаешь, что я не могу жить рядом с тобой, дорогое дитя. Не проходит ни одной ночи, чтобы я не побывал в твоей кровати». «По собственному желанию», — живо воскликнула она. «Или потому, что я прошу об этом?» «По собственному. И тебе это прекрасно известно. Но от твоей безотказности вовсе не легче». «Но, Хейке, я не понимаю, почему мы...» Он тут же прервал ее, ибо ее аргументы становились слишком влекущими. «Опекун не должен ложиться в постель со своей подопечной, Винга. Особенно, когда ей 17, а опекуну...» «Замолчи!» — воскликнула она, схватив его за руку. «Если еще раз скажешь, что ты ужасен, я перестану с тобой разговаривать». «Это клятва?» — ухмыльнулся он. Она бросила в него подушкой. Но он-то должен был сказать ей об этом. В то утро, когда он, колеблясь, все же решился навестить Вингу, ибо его желание видеть ее сильно жгло его душу, он взглянул на себя в зеркало, и ему показалось, что следует остаться здесь, в маленьком доме на окраине Кристиани. Ни один человек на земле не был столь ужасен, как он. Правда, он имел и достоинство, высокий рост и стройную прекрасную фигуру. Но это все. Он смотрел на спутавшиеся черные волосы, которые ненавидел и которые обладали лишь одним преимуществом — скрывать острые, как у тролля, уши. Косящие глаза с желтым оттенком, широкий нос над острым, похожим на лист подбородком, огромный волчий рот, заостренные скулы и плечи, грудь, заросшая волосами. По внешнему виду он больше всех из рода людей льда отмечен проклятием. А эта ненормальная Винга, самое удивительное существо на земле, называет его привлекательным. Но он знакомил ее с другими молодыми людьми, чтобы она увидела разницу. Ибо он был уверен, что в один прекрасный день потеряет ее. Все законы природы кричали об этом. «Но красивые молодые мужчины навевают на нее тоску», — говорила она. «Они вовсе не красивы. Ты красив, Хейке. Для меня ты самый красивый на свете». И неудивительно ли, что он боялся появиться здесь? Он же любит ее. Любит каждую клеточку этого небесного существа. Шуршание светлых волос, живые движения, смех, веселые глаза. Ее часто шокирующую непосредственность. «Как с твоей попыткой вернуть себе Гростенсхольм?» — внезапно спросила Винга. Хейке непроизвольно посмотрел в сторону, где находилось большое поместье, расположившееся вдали на возвышенности. Но ничего, кроме темноты и густой завесы, падающего за окном снега, он не увидел. «Плохо», — ответил он. Снивель засел там, словно огромная жирная жаба, и стережет свои сокровища. Мои сокровища. Едва ли у него появляется мысль о выезде оттуда. «Знаю». «Он тебе не докучает?» «Если бы! Он ненавидит меня, Хейке! Ненавидит за то, что суд вернул мне Элистранд, и за то, что мне присудили деньги, которые его племянник, адвокат Сёренсен, обманным путем отнял у моего отца. Мне сейчас хорошо, слуги верны мне, в Элистранде порядок. Да ты сам видел, когда мы обходили хозяйство. Конечно, мне достается, но для Снивеля одно лишь мое присутствие в уезде, как бельмо на глазу. Какие неприятности он тебе приносит? Сначала пытался выжить меня из уезда, распуская слухи, порочащие мою честь. Не получилось, поскольку нас, люди льда, всегда любили в Гростенскольмском уезде, а Снивеля никто не любит. Потом попытался повредить лесопилку, лодки, рыболовные снасти, нанести урон урожаю и лесам. Спасибо людям, окружающим меня. С их помощью я все восстановила и вернула утерянное. Мне как будто помогают какие-то высшие силы. Каждый раз, когда кажется, что придется сдаться, неожиданно приходит помощь. То деньги, то зерно, то еще что-либо. Люди, обязанные моему отцу за то или иное. Она задумалась, словно сбитая с толку. Хейки отвернулся от нее, чтобы она не смогла прочитать в его глазах, откуда поступала эта помощь. Винга вышла из задумчивости. Но постоянная травля Снивеля сильно действует на нервы, Хейки. Чувствую себя измотанной. Но так же нельзя! Сердито воскликнул он. Не может же это продолжаться бесконечно! Да, я тебе не рассказал о самом скверном. Одному моему конюшему показалось, что он видел, как человек Снивеля крутится возле нашего сарая. И на следующий день, когда я ехал в экипаже, на крутом спуске с горы перед морем сломалась задняя ось. Ее кто-то подпилил. Хейки вскочил и нервно стал ходить по комнате. «Его надо выгнать!» — произнес он приглушенным голосом. «Нужно! Тотчас же! Боже, дом-то ведь мой! У него нет никакого права владеть им!» Но благодаря тому, что он судья, никто не может судить его. Или правильнее, никто не осмеливается. А адвокат Менгер? У меня, Винга, не хватает смелости обратиться к нему еще раз. Он совершил настоящий подвиг, когда спас Элистранд для тебя. Большего мы не можем требовать от смертельно больного человека. Снивель изобьет его. В суде? И там тоже. Не только в переносном смысле, но и буквально. Если Менгер привлечет его к суду, Снивель уничтожит его еще до суда. Снивель не остановится и перед убийством. Помнишь, как он подкупил всех членов суда, когда слушалось дело об Элистранде? Да, что ты предпринимал, Хейке? Не бездельничал же ты. С тех пор уже прошло 3/4 года. Хейке вздохнул. Я перепробовал все. Был в Верховном суде и просил помочь мне вернуть мой собственный дом. На меня там смотрели, как на волосок в супе, и я вскоре понял, что Снивель воспользовался своим влиянием и там. Он предполагал, что я обращусь туда. Хейке снова сел. Само собой разумеется, что я получил ответ на те письма, которые мы писали вместе с тобой тете Ингеле и Арву Гриппу. «Да ты знаешь об этом», — сама читала мне ответы. «Они бы с удовольствием помогли мне, но никто из них не может оставить своего хозяйства, во всяком случае надолго». «Винга, я говорил со многими в Кристиании, унижался, но меня выгоняли, ибо думали, что я сам дьявол или родственник троллей. Люди не желают помогать мне. Я даже был в Гростенсхольме и разговаривал с самим Снивелем. Пытался добиться, чтобы он добровольно отказался от Гростенсхольма. Но, Хейке, этого тебе делать бы не следовало. Да, но я был столь наивен. Переживания мне из приятных, должен я тебе сказать. Самое мягкое сказанного им было, он не обязан отдавать свое поместье выродку дьявола. Но такое ты и раньше слышал. Сотни раз. Но это было, как уже сказано, самое мягкое из всего. А когда я уходил оттуда, мимо уха просвистела пуля. Она была пущена из флигеля. «Нет, такого ты мне еще не рассказывал!» — воскликнула возмущенная Винга. «Я буду...» «Нет, я не буду. Но, может быть, Ленсман может что-нибудь сделать. Это же попытка убийства!» Самое малое, что он, видимо, сможет сделать — выбросить Снивеля из поместья. Выбросить судью? Хотел бы я посмотреть на Ленсмана, который осмелится на это. Во всяком случае, когда дело касается Снивеля. Он обладает все еще огромной силой, несмотря на то, что она основательно подточена. Достаточно одного его слова, и Ленсман уволен и опозорен. А этот выстрел... Может, тебе стоит обратиться к королю, Хейке? Гростенсхольм ведь твой. Его у тебя просто отняли, воспользовавшись поддельным письмом. Королю? Который сидит в Дании и у которого хватает забот о своей стране? Какое ему дело до Гростенсхольма и маленькой Норвегии или до людей льда? Говорят, король не очень умен, но хорошо относится к людям. Может быть. Но подумай, ведь не сам он читает все письма. У него для этого целый штаб, который отвечает на письма по своему усмотрению. И кто напишет ему письмо? Я? Который не умеет написать даже своего имени. Пора бы научиться. Несколько дерзко произнесла Винга. И он вынужден был согласиться, что она права. Они замолчали, уставившись на огонь в камине. Однако молчание Хейки продлилось всего лишь мгновение. Его взгляд тут же переместился, как обычно, на Вингу, словно он не мог оторваться от нее даже силой ни на секунду. Не соображая, что делает, он начал думать вслух, и его глубокий голос заполнил комнату упрямыми, почти магическими словами. «Я, Винга, хочу носить тебя на руках, держать тебя перед глазами, словно божественный дар, проникнуть сквозь окно, пронести через зимнюю бурю, готов вознестись к небу с тобой на руках, так, чтобы волосы твои развивались золотым водопадом со лба твоего. В тишайшую зимнюю ночь мы должны миновать снегопад и добраться туда, где сверкают звезды. И я обязан предъявить им тебя, подняв на руках выше головы моей, и сказать: «Посмотрите, что я вам принес. Примите лесного эльфа Вингу, создание звездной пыли, ибо здесь ее родина. Подземное чудовище принесло ее к вам в тишине ночи, чтобы вы благословили ее». «Нет», — ответят мне звезды, — «ты за нее в ответе. Ты ее злой гений. Тебе следует вести ее через всю человеческую жизнь, охранять ее своей жизнью. Ты — отвратительный огромный тролль». «Хейке!» — воскликнула Винга, внезапно опустившись перед ним на колени и спрятав лицо в его руках. «Ты не подземный пришелец, ты знаешь прекрасно. Ты не какой-то злой дух. Впрочем, ты сам знаешь, что именно тебя я люблю, а не каких-то демонов в тебе». Он улыбнулся, гладя ее золотистые волосы. «Демон и дева, не так ли называют нас?» Все еще уткнувшись лицом в его колени, она рассмеялась. «Но это же неправда. Я вовсе не ангел». «Ангел и девственница. Разве это не одно и то же?» «Нет, я вовсе не девственница. Физически, да. И в этом виновен ты». «Это моя заслуга. Так ты считаешь?» «Я так вовсе не думаю. И ты не должен превращать меня в неземное существо. Носиться со мной, как с богиней. Хейке, я не хочу этого, потому что я часто бываю мелочной, по-настоящему скверной, и, кроме того, взгляни, я же...» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Ты за это время стала взрослой женщиной. Неужели ты не замечаешь этого по моей фигуре? Неужели ты не обратил внимания на пышность моих грудей или округлость бедер? Я уже не дитя». «Неужели ты думаешь, что я не заметил этого?» Грустно улыбнувшись, промолвил он. «Почему ты думаешь, что я отказываю себе в удовольствии любоваться тобой?» Она неудовлетворенно хмыкнула. Рука ее заскользила вдоль внутренней стороны его бедра. Хейке тотчас же перехватил ее. «Винга, во имя неба!» Она подняла голову и глупо усмехнулась. «Но я люблю узнавать, как действует на тебя моя близость. Знаешь, не должен же ты приходить ко мне попусту. Ведь никто не может помериться с тобой этим». «Откуда ты знаешь?» Резко сказал он и попытался крепко удержать ее целеустремленно двигавшиеся руки. «О, есть картины, скульптуры. И да будет тебе известно, когда я была ребенком, я видела одного дворового мальчишку. Никто не сложен так, как ты». «Нет», — прекратил Хейки дискуссию. «В этом ты права». «Не говори так горько. Я же люблю тебя. Этого тебе недостаточно?» Он улыбнулся, глядя на нее сверху, и осторожно поднял ее. «Кроме твоей любви, мне ничего в жизни не надо. Но как долго продлится эта любовь?» «О, иногда мне хочется ударить тебя. Почему ты во что бы то ни стало хочешь увериться, что однажды я паду перед кем-нибудь другим?» «Потому что ты так молода». «Это ты уже говорил более полгода тому назад. Ты назначил возрастную границу 18 лет. Это ты ее назвала. Я же сказал, что тебе сначала должно исполниться 20». «Да, но мы потом заменили на 18». Заупрямилась она. «Ну ладно, до того времени я буду владеть собой». Она снова уселась на стул. «А ты все же говоришь неправду». «Я никогда не лгу». «Ха! То, что ты сказал, величайшая ложь. Единственное, что я хочу в жизни, это Вингутарк. Ты хочешь еще получить и Гроссенсхольм?» «Да, хочу. Но это совсем другое дело». «Хорошо, давай поговорим об этом другом. Может, ты найдешь когда-нибудь время смилостивиться и надо мной, доставляющей тебе хлопоты». «Винга!» Улыбнулся он и поднялся во весь свой огромный рост. Ее всегда несколько шокировала его громадная фигура. Виноваты в этом, видимо, были плечи. Эти своеобразные плечи людей льда с приподнявшимися острыми концами. Узкие бедра, длинные прямые ноги, на которых покоилось туловище, и голова с дико перепутанными волосами. Она тут же встала и быстро придвинулась к нему, испугавшись, как бы он не ушел. «Еще бокал вина?» «В такой близости с тобой?» «Нет, благодарю. Лучше я сохраню самоконтроль». «Это грех. Знаешь, Хейки, ты так и не поцеловал меня ни разу». «Очень хорошо знаю. Я почти ни о чем другом и не думаю». «Да, в таком случае поцелуй сейчас», — сказала она, прильнув к нему и глядя на него своими живыми, молящими глазами. Он не мог оставаться серьезным. «Это будет началом нашего конца, Винга». «Какого конца?» Фыркнула она и своей маленькой рукой, погрубевшей от работы, стала стучать ему в грудь. «Кому какое дело до того, что нам будет хорошо?» Хейки схватил ее за запястье, удерживая крепко руки. Но он вовсе не злился. Наоборот, улыбался ее ожесточению. «Дело во мне», — сказал он. «Я никогда не прощу себя, если поступлю с тобой подло». Она вмиг вспыхнула, но тут же снова стала ласковой, кокетливо-соблазнительной. Ох, он знает все ее трюки. «Хейки», — произнесла она просительно. «Тогда в экипаже нам было хорошо, не правда ли? Единственный раз, когда ты отступил от своего правила». «Да, Винга, это было прекрасное мгновение. Оно запомнится на всю жизнь». «Не правда ли? Я помогла тебе, ты помог мне, и никто из нас не потерял девственности, или как это теперь называется. Ах, я так часто мечтаю об этом. Тоскую по тебе. А сейчас я должна довольствоваться лишь само собой, и это не так приятно». «Винга!» — шокированно произнес он, почти задыхаясь. «Да, мне все ясно. Я же сказала, что я уже взрослая и что люблю тебя и жажду. В жарких снах я вижу тебя и просыпаюсь, или лежу и фантазирую в одиночестве, что ты рядом со мной, думаю о том, что мы делаем, и тогда освобождаюсь от мучительного вожделения. С тобой такого не происходит?» Хейке покраснел. «Ох, бог мой, Винга, я тоже мечтаю об этом, когда я остаюсь один». «Тогда решайся. Разве наша откровенность не взаимна? Неужели это не прекрасно? То, что я и ты можем говорить обо всем». Он видел, что она оскорблена. «Конечно, можем. Я не мог даже и мечтать, что и ты тоже. Конечно, по ночам я обнимаю тебя, Винга, и прижимаюсь телом к матрасу и воображаю, что ты лежишь подо мной и... Нет, не будем больше играть с огнем, дитя». Она, настоящее дитя природы, мгновенно вспыхнула и ничего больше не стала от него требовать. Сейчас она знала, что они равны. Он положил руки на ее плечи, наклонился и поцеловал ее в лоб. «Это все, что ты можешь сделать?» — вкрадчиво произнесла Винга. «Пока да». «Хорошо. Это, во всяком случае, уже звучит как обещание. Но неужели мы не можем повторить то прекрасное мгновение, какое было в телеге? Здесь, сейчас, а?» «Сейчас я не располагаю временем». «Превосходно!» «Винга, это серьезно. Попытайся помочь мне хоть немного». Она подошла к нему. Они снова сели, несколько успокоившись. «Ну-с, что ж с Гростенсхольмом?» — спросила она усталым голосом, словно стыдясь своей назойливости. Хейке видел, что она чувствовала себя человеком, совершившим глупость, униженный, и взял ее за руку. «Любимая Винга, позволь мне сказать тебе одну вещь, только без объятий, пока я не кончу говорить». «Говори», — равнодушно отозвалась она. «Я люблю тебя больше, чем могу высказать словами. И именно поэтому я так боюсь за тебя. Подумай, какой для тебя будет ужас в момент, когда ты встретишь человека, которого сможешь полюбить по-настоящему, и выйдешь за него замуж. Не протестуй, сейчас говорю я. Я хочу еще дать тебе время для поисков другого. Но будь готова, как только часы пробьют полночь твоего 18-летия, я окажусь в твоей постели, и тогда не жди от меня пощады. Если ты, конечно, тогда захочешь быть со мной». Она весело и счастливо рассмеялась и расцеловала всю его руку. Злиться долго она не могла и запела во весь голос. До осени мы будем счастливы!» Хейке рассмеялся вместе с ней. Потом она свернулась калачиком на кресле и посмотрела на него своими сияющими от счастья глазами. «Теперь я готова обсудить вопрос о Гростенсхольме». Хейке налил себе еще бокал вина. Теперь ему казалось, что он заслужил это. Винга же не выпила из своего первого бокала, и он не подумал предложить ей еще. «Если ты опекун, то должен оставаться человеком». Он начал. «Итак, сейчас я, как уже говорил, испробовал всемирные пути. Теперь Снивель пусть благодарит лишь себя». Винга приглушенным голосом спросила. «Серый народец?» «Да. Теперь я вызову их». «Тебе не страшно?» Он помолчал мгновение. «Я довольно много разговаривал с нашими покровителями». «С нашими четырьмя умершими предками? Но почему я их никогда не вижу?» «Потому что ты человек обычный». «Я вовсе не обычная». «Нет, пусть знают об этом боги. Но ты не избранная и не помечена проклятием». «Это несправедливо. Перед тобой так много интересного, а передо мной нет». «Хорошо, кто же эти четверо? Тетя Ингрид, прапрадед Ульфхедин, да, молодой Тронд и...» «Дида, женщина, жившая давным-давно». «И они приказали тебе вызвать серый народец?» «Нет, вовсе нет. Они отговаривали меня. Но помогут, если я осмелюсь сделать шаг в неизвестное». «Хейке, что представляет собой серый народец?» «Я не могу объяснить тебе простыми словами», — Ты знаешь, что Ингрид служили серые, когда она жила в Гроссенсхольме. Твоя бабушка Элизабет видела их тени». Винга мечтательно произнесла. «Тетя Ингрид называла их карликами. А мама говорила, что никто из них не похож на карликов, а скорее наоборот». «Да. Когда же Ульфхедин переехал к Ингрид в Гроссенсхольм, то серый народец остались жить у них, ибо оба они были помечены проклятием. Они обладали властью над серыми. Ингрид сомневается, что я справлюсь». «Я не сомневаюсь. Ты способен на все. И кроме того, у тебя есть волшебный корень». «Спасибо за доверие. Суль также хорошо была знакома с серым народцем. Они принадлежали ее миру, в котором она чувствовала себя как дома». «Но все же, что они из себя представляют?» Взгляд Хейки стал отсутствующим. «Это все существа, живущие в мире теней, рядом с нашим. Их много, и они разные. Их ты видишь, когда перед краешком твоего глаза промелькнет тень. А когда ты посмотришь им вслед, ты не увидишь ничего. Это они прячутся в тени от лунного света или в домах, полных загадок. Они живут в вере народа, в силы природы. Они добрые или злые, опасные или готовые прийти на помощь, несчастные или дурные. Это мертвые, которые без отдыха бродят в пустоте, ибо перед смертью с ними что-то случилось такое, что их похоронили в неосвещенной земле. Или они не успели совершить что-то жизненно важное. Они демоны, духи преисподней, эльфы, небесные существа, жители подземелья, самоубийцы. При последнем слове Хейке вздрогнул. «Я знаю», — сказала Винга. «Ты однажды встречался с самоубийцей. Конечно, они разные, ты не назвал и половины их. А проклятые из рода людей льда есть среди них?» «Нет. Люди льда — избранные, которые борются с властью Тенгеля Злого, держатся отдельной группой и не относятся к серому народцу. А злые — проклятые. Нет, о них после смерти никто ничего не слышал, и мы ничего не знаем». Хейки отодвинул от огня чрезмерно нагревшуюся ногу. «Однако Ингрид рассказывала мне, что серые, обитавшие в Гроссенсхольме, это те, кто проживает в нашей округе. А кроме них существуют и многие другие». «Ничего особенного она не говорила?» — легко спросила Винга, стараясь не обращать внимания на то, что по спине прокатился холод от желания обернуться и посмотреть, кто прячется в углах, и в то же время от страха сделать это. «Нет, я спрашивал ее, но она только усмехнулась». «Ты знаешь, как ты свяжешься с ними?» Хейки в нерешительности промедлил с ответом. «Да, знаю. Мне объяснили. Звучит это не очень приятно. Расскажи». «Нет, я... Особого в этом ничего нет. Мне потребуются многие записи из склада людей льда». «Они хранятся у меня здесь, и ты их получишь. Я могу прочитать их тебе». Ее огромное желание было равнозначно его сомнениям. «Тебе лучше держаться в стороне». «Хорошо», — бойко возразила она. «Тогда читай их сам». Глядя на ее улыбающимися, нежными глазами, он взял ее за руку. «Мне просить больше некого, да я и не хочу просить кого-либо другого». «Вот и прекрасно!» — восторженно воскликнула Винга. «Сейчас и начнем?» «Нет, нет. Сначала я должен еще раз встретиться с этими четырьмя, попросить более точных указаний». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Пойду с тобой». «Нет, Винга, это может...» Но, взглянув в ее умоляющие глаза, он тут же сдался. «Хорошо, как хочешь». «Когда? Где?» «Они появятся, как только я позову их. Сюда? Думаю, да. О, Хейке, как интересно! Он улыбнулся. Будь любезна, сходи за квадом. Мы можем встретиться с нашими покровителями сейчас или позднее. Я хотел поехать домой, но... О, нет! Неужели поедешь в Кристианию в такой темноте? И в такой снегопад? Нет, но я не могу ночевать здесь у тебя. А сейчас семья Эриков уже улеглась спать. Если ты отказываешься провести ночь в одном доме со мной, то в твоем распоряжении гостевая комната в одном из флигелей поместья. Тебе это устроит? Да, спасибо. Если закроешь свою дверь на замок. И ты в это поверишь? Ладно, не горячись. Пойду за кладом. Хейке последовал за ней помогать. Они внесли клад в столовую и разложили предметы на столе. Винга притащила несколько подсвечников, а тепло от камина в соседней комнате согревало их. От восторга она запрыгала. «Сколько здесь интересного! Чем ты воспользуешься?» «Пока не знаю. Это рецепты?» Он осторожно потрогал свиток пергамента и тонкий кусок бересты. Винга взяла их в руки и прочла. «Ой!» — фыркнула она. «Это о том, как... Слушай, в случае, если струя будет медленно вытекать из детородного органа, ты должен...» «Положи обратно!» Не проявив интереса, произнес Хейке. «Это средство от мужской старческой болезни. Поищи что-нибудь более разумное». Винга стала читать дальше. «Ух ты! Что значит пятая конечность Борова?» «Винга...» Вздохнул он. «Оставь это. Лучше пусть нужные рецепты выберут за нас другие». Почти смиренно, что на нее не было похоже, она спросила, не уйти ли ей, но он попросил ее стоять возле рецептов. Ей же придется потом читать их. Хейке вздохнул, затем тихим голосом произнес. «Ингрид, Дида, Ульфхедин, Тронт, не будете ли так добры и не поможете ли нам? Мы решили бороться со Снивелем с помощью серого народца. Проявите свою выдержку и простите меня за то, что я пригласил сюда Вингу. Она и я неразделимы. Придите и научите нас, как нам встретиться с серым народцем». Винга схватилась за руку Хейке. Вокруг было тихо, как в пустыне. Он только слышал ее прерывистое дыхание. Но вот по комнате пронесся порыв холодного ветра, погасив все свечи. Конец первой главы. Глава вторая. Винга никогда не забудет этого момента в столовой поместья Элистрант, когда кругом царствовала тишина, и только один снег стучал по окнам. Но она и представить себе не могла, что ее ожидало. В то мгновение, когда погасли свечи, она думала лишь об одном — держаться крепко за руку Хейке. Он же освободился от ее руки. Винга не была здесь главным действующим лицом. Она являлась лишь второстепенной фигурой, которая должна была только присутствовать при этом. Она не обижалась. Единственное, что она чувствовала, это благоговение и покорность. И пугающее биение сердца, унять которое она, естественно, была не в силах. И все же она была с Хейке, еще до его встречи с кем-нибудь из четырех добрых гениев. Там, на чердаке в Грустенсхольме. Сейчас же все было иначе. Важнее в какой-то степени. Многого увидеть она не могла. Единственными источниками света были отблеск огня камина, шедший из соседней комнаты, и одинокая свеча, стоявшая там же, на столе. Свет от нее почти не проникал через дверь. Когда погасли свечи, она чуть не закричала: «Постой, как мы увидим что-нибудь здесь?» Но у нее оказалось достаточно выдержки, чтобы промолчать, хотя это было и не в ее стиле. Все происходило до ужаса интересно. Подумать только, они будут разговаривать с ее Хейке. Восхищение Винге, если не сказать поклонение ему, возросло еще больше, как будто это еще было возможно. Оно и так было безудержно огромным. Тут она поняла, что разговор уже идет. Она могла слышать их своеобразные отдаленные голоса, словно тихий перезвон лепестков хрусталя. Могла различать, как передвигаются предметы, находившиеся на столе. Хейке отвечал тихо, вставляя иногда слово в разговор. Но он настолько понизил голос, что разобрать его слова она не могла. Разговор их, так раздражающе неслышно для нее, продолжался долго. Обрывки предложений изредка доносились и до слуха Винги, но понять она ничего не сумела. Однако ей казалось, что в голосах четырех духов звучал предостерегающий тон. Само собой разумеется, она их не видела. Вообще не видела ничего. Но она отмечала, куда поворачивал голову Хейке, и делала то же самое, стремясь показать свою почтительность и смышленность. Через некоторое время после завершения беседы Винга внезапно испытала нечто такое, что было похоже на прикосновение грубой мужской руки к щеке. Это был Ульфхедин? Потом последовало еще одно нежное прикосновение. Это, видимо, Ингрид. Ее-то она знала, когда была ребенком. Прекраснейшая из колдуньи Гростенсхольма. Значит, и на ее присутствие они обратили внимание. Винга почувствовала себя чрезвычайно польщенной и гордой. Хейке зажег свечи, и в столовой снова стало светло. В этой самой комнате, которую Александр Паладин отделывал и украшал, как и весь дом поместья Элистранд, для своей дочери Габриэллы. Потом новые поколения оставили свои следы в отделке дома. Вильяму, Тристан, Ульфхедин, Тора, Элизабет. Но сейчас здесь все выглядело по-иному. Винга вовсе не хотела сохранять старину. И сейчас здесь состоялся сеанс. Избранные люди льда выбрали для встречи именно эту комнату. Умершие представители людей льда охраняют живых постоянно и заботливо. Сколько мало осталось из этого рода живых? Горсточка. Винга глубоко вздохнула. «Как все прошло?» — прошептала она. Хейке улыбнулся. «Тебе уже не нужно говорить шепотом. Они ушли». Но она видела, что ему трудно выйти из того ужасно напряженного состояния, в котором он находился. Он чувствовал свою незначительность. Маленький человек лицом к лицу с непостижимым. Дрожащими руками он передвигал предметы, лежавшие на столе. «Все прошло хорошо», — сказал он. «Но я не знаю. От нас потребуется очень многое». «От нас?» Живо воскликнула Винга. Она предчувствовала, что им придется все делать вместе. «Да, ты должна быть со мной. И сейчас ты должна благодарить меня, или твоего Творца, или же обстоятельства за то, что ты осталась нетронутой. Для этого дела требуется рука девственницы». «Да, но как же сделала это Ингрид?» Воскликнула Винга бестактно, но искренне. «Я имею в виду, когда она должна была войти в контакт с серыми. А Суль, она ведь тоже не была непорочной женщиной». «Как поступила Суль, я не знаю». Улыбнулся Хейке, но лицо его все еще оставалось напряженным. Ингрид вынуждена была пройти через иной ритуал, которого она не хотела. Поэтому она не хотела вовлекать в то, что ей пришлось перенести девственницу. Они сказали, что мне выпала удача, поскольку рядом со мной юная девственница. В этом случае все пройдет гораздо легче. Ты имеешь в виду, что мы оба войдем в контакт с ними? Нет. Ты будешь только помогать проникнуть. Так я и думала, — промолвила она. Всегда я должна довольствоваться. Тут она спохватилась. Проникнуть? Куда? Через стену в другой мир. В мир, существующий рядом с нашим. И ты для меня исчезнешь? Ужаснувшись, воскликнула Винга. Нет, об этом я тоже переговорил, ибо звучит это довольно странно. Но это касается только способа встречи с ними и установлением связи. Да, но... Смущенно произнесла она. Мама могла почти видеть их, но она не проходила через стену. Тени мы все можем видеть. Передо мной стоит более конкретная задача. Я должен получить возможность разговаривать с ними. И еще труднее — стать для них господином. Этого-то и боятся пуще смерти наши четыре добрых гения. На губах Винги появилась еле заметная улыбка. «Ты сейчас сказал абсолютную белиберду. Эти четверо уже не могут страшиться смерти. Они же мертвые». «Ну, в таком случае боятся за меня. Тебе нравится вылавливать отдельные слова?» «Очень. Это такая игра». «Знаю». Затем Хейки сообщил ей, что им двоим предстоит сделать. Но не все. Не хотел пугать ее. В том, что Винга сейчас почти не испугалась, он весьма сомневался. Он задумчиво смотрел на нее, пока она изучала доверенные им рецепты. Винга была одной из тех, кто должен был быть избранным, помеченным проклятием. У нее такой же темпераментный характер, как у Ингрид или у Вильяму, или, может быть, как у Суль. Такой же непосредственный и необузданный. Но она совсем обычная девушка. Нет, этого он не должен ей говорить, иначе она придет в ярость. «Они должны выжидать», — сказали ему духи. «Подождать до полнолуния, самого близкого к весеннему равноденствию». Поскольку все внимательно следили за движением Луны, это было важно для урожая и многого другого, Хейки знал, когда наступит эта ночь. Это будет четверг. И, как сказала Ингрид, он подходит лучше других дней. Сейчас конец февраля. Ждать осталось немногим больше 3 недель. Это время они должны использовать для приготовления необходимых эликсиров. Именно для этого им были даны отобранные рецепты. Варка волшебных напитков займет немало времени, особенно потому, что сейчас зима, и, может быть, будет трудно раздобыть все то, что требуется для них. «Справимся», — заявила Винга с присущим ей оптимизмом. «А что потом, когда момент наступит?» Тогда они должны подняться на вершину горы, откуда открывается вид на Гростенсхольм, — пояснил Хейке. Перед самой верхней точкой есть место, небольшая открытая возвышенность в лесу. Оно было известно Суль, Калгриму. Там все произойдет. «Что именно?» «Это мы увидим тогда...» Хейке вздрогнул. «Пожалуй, это будет не столь приятно. Я должен выпить все, что мы сварим. А затем последуют ритуалы. Заклинания». Он вздохнул. Винга углубилась в мысли. Затем довольно неожиданно спросила. «Ты уверен, что получил точные рецепты, чтобы нам не вызвать Тенгеля злого? Или вдруг ты подобно тому, как однажды Суль встретишься с нашими предками меченым проклятием, добрыми или злыми?» «Четверо наших хранителей хорошо знают, что они делают», — улыбнулся Хейке. «Хм», — хмыкнул. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Винга. А после того, как мы получим обратно Гроссенсхольм? Если мы его вернем. Да-да, но все же после этого. Как мы рассчитаемся с серым народом? Тебя духи научили этому? Теперь надолго задумалась о Хейке. Это она видела по его глазам и улыбке. Я не уверен, что мы станем рассчитываться с ними. Хейке, сейчас ты пугаешь меня. Ты не должен говорить такого. Нет, ты подумай только, какую пользу мы можем извлечь от их присутствия. Ингрид и Ульфхедин жили с ними до конца дней. Только потом серый народец вынужден был покинуть Гроссенсхольм. Ты узнал, как тебе от них отделаться? Ингрид сказала, что они чувствовали себя в Гроссенсхольме хорошо. Сожалели о том, что они должны покинуть поместье. Для нас легче добиться их возвращения туда. Хейке, приди в себя и ответь на мой вопрос. Мне становится страшно за тебя. Наконец он повернулся к ней лицом. Что? Да, на первое время я получил кое-какие указания. А дальше увидим. Но факт в том... Он снова задумался. Винга встряхнула его. Что за указания, Хейке? Отвечай сейчас же. Хейке, несколько неуверенно, рассмеялся. Нет, ты понимаешь, это подействовало на Ингрид, словно... Да, сейчас она хотела бы владеть этим серым народом, ибо раньше она властвовала над ним. Однажды, как мне показалось, она предприняла попытку вернуть их обратно в мир теней, но неудачно. Что? Хейке, плюнем на это. Ты переедешь ко мне, и мы вдвоем будем вести хозяйство в Элистранде. Зачем нам два поместья? Он сел и взял ее руки в свои. Серьезно посмотрел на нее. Об этом я и думал. С той лишь разницей, что мы будем вместе владеть Гроссенсхольмом. Ты и я. Если ты и в дальнейшем, когда тебе стукнет 18, не откажешься от меня. Ее нижняя губа задрожала. «Продать Элистранд?» «Нет, нет. Но для того, у кого мало денег, трудно управлять таким огромным поместьем. Я думал, что нам следует его сдать в аренду, получить от него доход и вернуть его себе, когда у нас будут дети. Достаточно для того, чтобы заполнить этот дом». Она сидела в его объятиях, склонив голову ему на плечо. «Хейке, сейчас ты счастливые мечты сдабриваешь печалью. Слишком много для одного раза. Как я вижу, ты сватаешься, и я благодарна тебе, и высказываешь неосуществимые надежды. Нет смысла говорить, что у нас будет достаточно детей, чтобы заселить Элистранд. Мы должны будем быть благодарны, если у нас появится хотя бы один единственный наследник. Ты же знаешь, что люди льда всегда были бедны на детей». «Да, но мне известно и другое. Времена становятся все суровее. Может случиться, что нам придется сдать в аренду и Гроссенсхольм и поселиться в Липовой аллее». «Почему бы и нет? С тобой я готова жить и в шалаше». Он поцеловал ее прекрасные нежные волосы. «Но сейчас мы должны все свое внимание сосредоточить на Гроссенсхольме, ибо там на чердаке кроется нечто такое, что приведет нас к разрешению загадки людей льда». «Не нас, не тебя и не меня, а того, кто придет после нас. Того, кто будет обладать самыми сильными свойствами нашего рода». «Да, поэтому мы и должны сохранить Гроссенсхольм. И прежде всего заставить Снивеля покинуть его». Они встали. «Однако меня беспокоит серый народ, Хейке. Неужели нет иного способа изгнать Снивеля?» «Я испробовал их все, за исключением убийства. А к нему я и не думал прибегать». «О, нет! Во имя Господа Бога! Но мы не можем ждать, что Снивель исчезнет сам по себе. Именно сейчас мы должны снова овладеть поместьем. Раньше, чем ему удастся уничтожить то, что находится на чердаке. Итак, серый народец, рискнем?» если ты мне поможешь. Ты это знаешь, и я подчиняюсь тебе. Им разрешается жить там некоторое время. Начнем читать. Они углубились в изучение древних рецептов. Хейке знал, в какой последовательности ему следует принимать зелья, приготовленные ими. Но Винга все же для верности записывала все, то и дело вздрагивала, читая о тех составных частях, которые должны входить в приготовленные напитки. Волшебный корень являлся важнейшей частью. В каждом рецепте говорилось о небольшом его кусочке, и Хейке стал уже беспокоиться, что они будут вынуждены взять от него слишком много. Но он был большим, и у него появились дополнительные отростки. Так что если они будут осторожны с ним... Хейке, что касается земли с кладбища, то ты можешь принести? Да, хуже дело обстоит с землей от холма с виселицей. Сейчас людей вешают нечасто. Мне кажется, в рецептах слишком много говорится о могилах. Мне это совсем не нравится. Могила и смерть. И... фу! Да, ты же знаешь, что мне придется проникнуть в иной мир. Вот, здесь написано о девственнице. Это обо мне. Нет, фу, какая мерзость! Я должна проделать это? С нечистой кровью и... Нет, ты только взгляни! Хейке, не умевший читать, но слышавший обо всем этом от четырех духов, знал, что она имела в виду. «Да, тебе придется раздеться догола и выдержать это. С Ингрид девственницы не было, ей пришлось гораздо хуже. Но если для тебя это трудно, я могу проделать это и один. Ты знаешь, что я никогда не боялась снимать с себя одежду». «Спасибо, знаю». Они продолжили чтение. Винга узнала, что Хейке вынужден будет пройти через ужасное, но сейчас они решились. Теперь уж пан или пропал. «А есть риск, как ты думаешь?» — тихим голосом спросила Винга. «Ты можешь оказаться в их власти, если не проявишь все силы и не сможешь повелевать ими. Тогда... тогда ты исчезнешь в их мире, не правда ли?» «Да». Меня об этом предупредили. Сказали о том, что они могут захватить весь Гростенсхольм, превратить его в самый огромный в мире замок с привидениями, в который не осмелится ступить ни один человек. В мире теней происходит многое, как ты, может быть, уже поняла. Винга посмотрела на него и, погруженная в свои думы, покачала головой. Разрушение Гростенсхольма, пожалуй, можно допустить, даже если это очень опечалит ее. Но исчезновение Хейке в потустороннем мире... Жизнь потеряет для нее всякий интерес. В связи с поисками различных составных частей для варки колдовского зелья, Хейке встретился с Нильсом. И тут же понял, что если Винга и пойдет перед другим молодым мужчиной, то это будет этот ученик аптекаря, с непослушными светлыми волосами, добрыми голубыми глазами и необыкновенно обаятельной улыбкой. Высокий, изящный и привлекательный, по виду одного возраста с Хейке, 21 года, он производил впечатление интеллигентного и внимательного молодого человека. «И характер у него примерно такой же, как у Винги», подумал Хейке, когда они вместе смеялись над тем, что молодой человек предлагал что-то взамен требуемых в рецептах корней ландыша, достать которые в это время года было невозможно. И тут Хейке неожиданно для себя узнал, что ландыш — очень ядовитое растение, и его потрясло то, что он вскоре должен выпить. Осталось всего 2 недели. Ландыш — не единственный яд в напитке. Даже сам волшебный корень опасен, если его принять много. Настроение у него в эти дни было не из лучших. Он и молодой Нильс подружились. Само собой, разумеется, Нильсу было неведомо, какие снадобья они составляют по рецептам, но Хейке получал от него огромную помощь. И однажды Хейке пригласил его поехать вместе в Элистранд. Нильс с удовольствием принял приглашение. У него знакомых было мало, так как он приезжал в столицу из небольшого городка, но намеревался осесть здесь навсегда. Хейке казался ему обычным человеком, встречи с которым абсолютно естественны. Уже только по этой причине он был достоин любви. Но на сердце у Хейке было тяжело, когда он сидел в карете, покидая Кристианию. И все же он сознавал, что должен познакомить Нильса с Вингой. И раньше он предпринимал такие попытки, несколько раз представляя Винге молодых людей, с которыми был знаком сам. Это были юноши из хороших семей, занимавшие такое же положение в обществе, как и она. Каждый из них ухаживал за ней, приглашал ее в театры, на ужины в Кристианию, но все эти знакомства сами по себе уходили в небытие. Винга говорила, что у нее нет времени на повторные встречи, и обходительно, но твердо прекращала знакомство. Они ее просто больше не интересовали. Сейчас он решил попробовать познакомить ее с Нильсом, юношей более простого происхождения, чем все остальные. Но по характеру абсолютно похожего на Вингу. Как опекун, Хейке считал своим долгом выдать ее замуж так, чтобы она была счастлива. Ее поклонение ему, Хейке, не может длиться долго, ибо она была еще слишком неопытна и встречала мало мужчин. Он очень хорошо помнил, как она однажды в карете повернулась в сторону некоего прекрасного юноши и восхищенно смотрела на него. И как льстило Винге восхищение ею со стороны других. Как Хейке может доверять такой кокетливой летней птичке? А Нильс может оказаться для нее самой подходящей парой. Однако Хейке чувствовал, что сердце его разрывается на части, словно пронзенное ввинчивающимися в него стрелами. И это тяжелое испытание он должен пережить. Потерять свою любимую Вингу. Лучше, если это произойдет сейчас, до того, как они крепко свяжут свои судьбы. Или до того, как он успеет согрешить с ней. Она же постоянно навязывается ему. Ее 18-летие? Что он себе воображает? Что она мгновенно должна понять, какой хотела бы видеть свою жизнь? Почему он должен быть уверен в ее любви? На всю жизнь? Он, у которого такая отталкивающая внешность. Винга испытывает к нему лишь чувство любопытства и не больше. Хочет оказаться в одной постели с ним потому, что он животное с человеческой внешностью, отличающееся от других. Эта мысль волнует ее. Все, что вызывает захватывающий интерес, привлекает Вингу. Кроме всего прочего, природа избыточно вооружила его. Она это видела и забывать не желала. Его оружие было таким, с которым она хотела бы заниматься любовью. Это влекло ее, и он мог это понять. Но когда вожделение будет удовлетворено, что тогда, когда он перестанет быть для нее интересен? Тогда она станет нервной, несчастной, не будет ранить его, но начнет тосковать и отдаляться от него. К другим мужчинам, на которых станет заглядываться. К таким, как Нильс. Его новый друг рассказывал о своих планах на будущее, а Хейке слушал вполуха и способен был отвечать только коротко «да» или «нет» в местах, где находил необходимым, но полного внимания рассказам спутника он не уделял. Думал о своей жизни. В последние месяцы он одиноко жил в небольшом домике, где мог скрываться от любопытных глаз. Но все же иногда он видел, как по вечерам в окна заглядывают лица. Мальчики с ужасом смотрели на лесного колдуна и, спотыкаясь, убегали, когда он направлял свой взгляд в окно. Древние старухи желали посмотреть на то, как он занимается колдовством, или узнать, уж не является ли он самим сатаной. Неприятные поездки в Кристианию в поисках добиться помощи и вернуть Гростенсхольм. Тоска по Винге. Иногда он был почти готов привязывать себя, чтобы не ехать к ней. Дни шли. Работы у него было достаточно. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Точно. Чтобы не быть обузой для других, он купил немного скота, корову, несколько коз и кур, и теперь сам обеспечивал себя пропитанием. С приходом весны думал распахать и засеять небольшой участок земли. И продолжал искать людей, которые помогли бы ему вернуть Гростенсхольм. Но это казалось невозможным. Время от времени навещал Менгера и получал от того хорошие советы. Но адвокат был не настолько силен, чтобы вступить в открытую борьбу со Снивелем. В дни, когда Хейке вынужден был уезжать из дома, о его скотине заботилась соседка. Проблем с этим не было. Хуже обстояло дело с меланхолией, охватившей Хейке. Связана она из поездки к Винге в тот день 2 недели тому назад. Видеть ее снова и снова было для Хейке одновременно и больно, и радостно. Общение с ней, ее близость взбадривали и подстегивали его. А огромное желание постоянно быть возле нее разрывало его сердце. Тут он обнаружил, что Нильс сменил тему беседы и теперь говорил о Винге. И Хейке стал слушать собеседника с огромным вниманием. «Как думаешь, что скажет твоя родственница о том, что ты привез с собой меня?» «Она будет в восторге», — ответил Хейке с легкой горечью в голосе. «Наверное, Винга ничего не будет для меня значить, когда я привыкну к этому». Теряя всякую надежду, думал он. «Что мне до нее? Или ей до меня? Кто мне нужен, так это крепкая и надежная крестьянка, которая, не фантазируя, одобрит все, что я сделаю, и не будет обращать внимания на то, как я выгляжу. А вовсе не это слишком юное и изнеженное маленькое волшебное существо, которое, кажется, породил сам воздух». Но любовь идет своими путями. Она никогда не слушается разума. «Она живет одна?» — спросил Нильс. «Да, но ее окружают верные слуги. Они вернулись в Элистрант. Почти все, кто служил еще при ее родителях. Они относятся к ней, как к маленькой богине. Но все же она одинока. Ты говоришь, она под твоей опекой?» «Да». Нильс задумался, затем произнес. «Полагаю, это старая богатая тетя или что-нибудь в этом роде?» «Нет, вовсе нет. Я попросил тебя поехать со мной, надеясь, что ты скрасишь ее одиночество. Она несколько необычна. Не думает ни об увеселениях, ни о выходах в общество. К раздражению многих идет по жизни своим путем». «В твоем голосе я слышу гордость за нее». «Да, она особенный человек». «Моя Винга», — думал он, — «другой такой нет на свете». «Она довольно откровенна», — предупредил он, — «и нерасчетлива. Иногда она может поступать весьма шокирующим образом». «Это звучит обнадеживающе», — с улыбкой произнес Нильс голосом, в котором чувствовалось нетерпение. «Да. Они похожи, Винга и он. Одного поля ягода». Эта мысль угнетающе подействовала на Хейке. Наступила последняя фаза зимы. Мистическое время, когда что-то исчезает, что-то появляется. Период, когда в Земле начинают действовать вулканические силы жизни, пока еще подавленные и связанные, ибо верхний слой еще скован холодом. Время, когда звук вибрирует от ожидания, как будто должен последовать сигнал, подобный звуку труб судного дня, когда все вокруг мерцает и трепещет, словно перед огромным и неизбежным насилием. Откуда пришли эти мысли, Хейке и предположить не мог. Видимо, его настроение окрасило воображение в такие тона. Снег еще лежал, но уже серел и таял. Из-под ног пробивались островки желто-коричневой земли, черные полоски пашен. Приближалось время весеннего равноденствия. Элистранд Хейке увидел еще издалека, когда они выехали на равнину Гроссенхольмского уезда. Сердце его словно рвалось к поместью Винге. Оставалось только надеяться, что она дома. Но она редко куда-нибудь уходила. «Одиночество. Почему я чувствую его пульс?» — думал он. В этом они с Вингой были похожи. Оба чувствовали себя безгранично одинокими. Ну вот они и приехали. Винга встретила их в дверях дома, и Хейке показалось, что тело его закричало от мук, когда он снова увидел ее. Да, чувство счастья, которое пронзило все его существо, было мучительным. На ней было рабочее платье. Она с удовольствием работала на скотном дворе и в конюшне, трудилась там, где считала для себя полезным. Была проворна и не путалась под ногами у работников поместья. Но почему левая рука у нее перевязана? «Хейке!» — восторженно воскликнула она. «Это ты? Я увидела экипаж на дороге и начала было браниться. Не хотелось встречаться с кредиторами. Ох, дорогой мой, как приятно! Я между каждым твоим приездом успеваю вообразить, что ты забыл меня. Входи, входи!» Она отступила внутрь, пропуская их в комнату. «Ты привез с собой друга?» прощебетала она, когда ей был представлен Нильс. «Нет, только взгляните! Какой красивый юноша! В наше время таких редко встретишь. Добро пожаловать! Я на секунду оставлю вас. Пойду надену что-нибудь более соблазнительное». «И вы подопечная Хейке?» воскликнул Нильс, не будучи в силах оторваться от ее руки. Он был настолько поражен, что даже стал заикаться. Он, который всегда был довольно уверенным в себе молодым человеком. Но он быстро нашелся и заговорил в стиле Винги, глядя на нее. «Хейке, будь я на твоем месте, я бы упрятал ее для себя». «Именно так он и поступает», — легко парировала Винга. «Но иногда и навещает время от времени». «Что у тебя с рукой?» — спросил Хейке. «Об этом мы можем поговорить позднее. Сейчас же я пойду распоряжусь, чтоб нам предложили что-нибудь хорошее. Праздничный обед. С вином». У Хейки появилась ужаснувшая его мысль. «Винга, ты много пьешь в своем одиночестве? Я имею в виду вино, пиво и другое». «О, да, естественно, папочка. Водку во время завтрака, две бутылки вина за обедом и... Нет, ты прекрасно знаешь, что я не пью. Я не настолько глупа. Только неразумные люди губят свою жизнь вином. Нет, я подумал лишь о том, что у тебя нет тормозов. Все, чем ты занимаешься, ты делаешь, не соблюдая чувства меры». «Хорошо, значит, я умеренно без соблюдения чувства меры. Входите и садитесь. Я скоро приду. Только наведу красоту». Они уселись, как и в прошлый раз, у камина. Но сейчас их было трое. Это была большая разница. Винга сейчас выглядела исключительно красивой. Молодые люди с трудом отводили от нее взгляды. Туда, где они сидели, был подан шикарный обед. «В такую погоду невольно тянешься к теплу камина», — сказала Винга. «Уф, боюсь прихода весеннего равноденствия. Нам надо до этого момента накопить достаточно тепла». Она, конечно, представила себя голой там, на горе, куда им придется подняться. Однако Хейке не пожелал, чтобы она говорила об этом откровенно. Может быть, не стоит раскрывать их планов? Конечно, нет, и она озарила его успокаивающей, блистательной улыбкой. Эта улыбка отозвалась сильной болью в его сердце. Нильс и Винга мгновенно нашли общий язык. На душе у Хейки стало мрачно. Он сидел, слушал их оживленную беседу и чувствовал, как грусть, печаль и досада охватывают его, но не мог выдавить из себя ни одного слова. Казалось, что у него перехватило горло. Винга изъявила желание показать Нильсу весь дом и все владения. На последнее у них даже не хватило времени, но комнаты они осмотрели все до одной. И Нильс выразил свое восхищение тем, с каким вкусом они были обставлены. Хейки не мог разделить по-настоящему его энтузиазм. Александр Паладин жил 150 лет тому назад, и роскошное убранство стиля барокко плохо вписывалось в это небольшое поместье в сельской местности Норвегии. Особенно потому, что стиль обстановки становился постепенно легче, прямолинейнее и практичнее. Рококо уступал место неоклассицизму. Но Хейки не знал таких изысканных слов, он лишь наблюдал и отмечал происходящие изменения. Импульсивная Винга открыла даже дверь и в свою спальню, что было весьма нескромно, ибо там они увидели разбросанное легкое нижнее белье, свидетельство небрежности хозяйки. Но она была очень занята, и у нее не хватило времени на поддержание порядка. «О!» — воскликнула она с легким смешком и захлопнула тяжелую дверь, выполненную в стиле барокко. «Да, в этой комнате живет какая-то сумасбродка. Не будем называть ее имени». Нильс только рассмеялся. Он уже был полностью очарован Вингой. «Здесь эта личность может не соблюдать таких условностей». «О, за такие слова ты мне нравишься!» Заявила в восторге Винга и быстро обняла его. «Не слушай ее!» Резко сказал Хейке. Такими выражениями она разбрасывается повсюду. Нильс и Винга легко и весело рассмеялись, а Хейке впервые почувствовал приступ настоящей ревности. Когда они спускались по лестнице, он попросил Нильса подождать его в карете. Он должен переговорить со своей подопечной. «Но зачем ты гонишь моего гостя?» — запротестовала Винга. «Он может подождать у камина, а мы пройдем в мою контору. Это библиотека, но я называю ее конторой, когда хочу произвести элегантное впечатление на кредиторов и понравиться им. Идем, Хейке. Нильс, он сейчас будет играть роль опекуна, понятно?» В библиотеке было темно. Хейке хотел зажечь свечу, но Винга посчитала это излишним. Темнота больше располагает к интимности. Этого-то он и боялся. Разговаривали они тихо, так, чтобы их голоса не были слышны снаружи. Наконец ему представилась возможность спросить ее о поврежденной руке. «На меня напали», — пробормотала Винга, стоя с ним рядом. «Я была на кладбище, и на обратном пути меня в кустах подстерег неизвестный. Он был с ножом. Я ударила его коленкой и убежала, пока он валялся на горке». Хейке сжал ее прохладную руку. «Нет, пора что-то предпринимать». «Да», — шепотом ответила она. «Больше никуда не ходи. В четверг я приеду». «Хейке, в одном из рецептов говорится что-то о крови козла и курицы. Ее следует смешать с кровью девственницы. Хейке, я отказываюсь убивать для этого животных. Не пойду на это». «Успокойся», — сказал он. «Все это я уже организовал. Не убивал козла, только немножко порезал его. Рана уже зажила». «Прекрасно. А курица?» «С ней было еще проще». «Но от тебя требуется еще больше. Для другого колдовского зелья необходима голова черного кота. Хейке, любимый, я этого не вынесу. Я обожаю зверей». «О нет, это не в колдовском зелье. Это должно быть просто с нами». «Голова черного кота есть в кладе людей льда. полностью высушенная и старая. Хранилась несколько сотен лет. Однако сила ее не в этом. Она заговорена старыми ведьмами и этим сильна. Но, Винга, ты говоришь, у тебя появились проблемы с кредиторами? Она опустила плечи. Да, но тебе этого знать не положено. Ты что, немножко рехнулась? Именно поэтому я здесь. Понятно? Мне нечем купить фураж для скота, своего не осталось. Оплатить мне сейчас нечем. Сколько? Винга назвала сумму, и он пообещал попытаться раздобыть денег. «Спасибо», — прошептала она. «Что бы я делала без тебя? Ты все раздобыл? Я имею в виду для ночи в четверг». «Да, с помощью Нильса». «Он знает?» «С ума сошла? Конечно, нет. Если об этом узнают, мы оба окажемся за решеткой. Или еще хуже, народ возьмет дело в свои руки и нас сожгут». «Тебе нравится Нильс?» Закончил он с тревогой в голосе. «Конечно». «Сейчас сердце мое перестанет биться», — подумал Хейке. Но этого не произошло. «Мне остается одно средство», — вслух подумал Хейке. «Какое средство?» «Нет, ничего». Винга схватила его за руку. «Ты говоришь о средстве, полученном от Суль? Однажды ты рассказывал о нем. То, что убивает половое влечение». Прошипела она. «Уничтожи твои чувства ко мне. Почему ты решился на такое?» «Чтобы дать тебе свободу». «Я не просила тебя о свободе. Лучше набери смелости и забери ее. Иного я тебе не позволю. Не смогу. Не смогу». Винга заплакала. По щекам ее полились слезы. «Ты мой!» — пискнула она приглушенным и жалким голоском. «Возможно ли устоять перед таким?» «Я не стану принимать его», — пообещал он. Она вытерла слезы и снова стала прежней беззаботной Вингой. Разговор был закончен, они возвратились к Нильсу. «Надеюсь, вы скоро навестите меня снова», — проворковала она и обняла на прощание Нильса, что болью отозвалось в сердце Хейке. «Оба приезжайте!» Хейке же она мимоходом поцеловала в щеку, словно старого дядю, и они отправились в обратный путь. Винга помахала им на прощание перевязанной рукой. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Наступили сумерки, и снег казался уже более серым. Небо покрылось тяжелыми свинцово-серыми тучами. В воздухе чувствовалось напряжение. Проблески весны исчезли. Хейке беспокоил предстоящий четверг. Они должны будут раздеться догола, он и Винга. На улице, в холодную лунную ночь. Мысль о том, что и Ингрид, и Ульфхедин прошли через такие же ритуалы, несколько успокоила его. Но им, может быть, помогало лето? В том, что Суль вынуждена была совершить подобную жуткую церемонию, он сомневался. Она сама была ведьмой, от рождения обладала свойством общения с нечистой силой, демонами и мертвецами. Хейке же был похож на Тенгеля Доброго. Тот никогда особо не полагался на клад людей льда, старался не пользоваться им, за исключением случаев, когда нужно было помочь больным. Но он также должен был испытывать тягу к нему, какую сейчас испытывал Хейке. Хейке оставил клад на хранение в Алистранде. Не хотел, чтобы он находился у него. Он чувствовал, что клад должен обрести над ним власть и вызвать к жизни его злое «я», чему он всегда стремился воспрепятствовать. Зло было присуще ему, как и всем людям льда, которые были помечены проклятием. Тенгелю Доброму часто приходилось ожесточенно бороться с самим собой. Хейки испытывал это в меньшей степени. Но, естественно, и у него иногда появлялись где-то в подсознании зловещие мысли. Ему становилось страшно, и он, как правило, выходил на свежий воздух и долго беспокойно прогуливался, пока не обретал покой. Так было на протяжении всей его жизни, и так будет в будущем. Он взглянул на Нильса, но больше уже не испытывал чувства верности. Но больше уже не испытал чувства ревности, которое охватило его некоторое время тому назад от того, что Вингу скоро заберут у него. Юноша был слишком симпатичен для таких чувств. Вместо этого Хейки почувствовал огромную грусть. Она пронзила всю его душу. Если бы он был нормальным созданием, если бы на нем не лежало бремя проклятия, он бы стал бороться за ее любовь. Тогда он не свел бы ее с Нильсом. Но, будучи таким, каков он есть, он обязан дать ей возможность иной жизни. Нильс по дороге безумолку говорил о том, какая она фантастическая девушка, и Хейки соглашался с этим, кивая в ответ головой. «Обещай в следующий раз взять меня с собой», — просил Нильс. «Ну, не в следующий раз, ибо это будет четверг», — подумал Хейки. «Ну, как-нибудь потом». «Знаешь, у меня в моем городке есть девушка», — доверительно сказал ему Нильс, — «с которой я переписываюсь. Но в сравнении с Вингой она выглядит абсолютно бледно». Внутри у Хейки похолодело. Что же он наделал? Почему он не расспросил заранее? Неужели он станет теперь причиной разрыва отношений между Нильсом и этой девушкой? Нанесет девушке смертельную рану? Какой же он простофиля? Как же он будет выглядеть в глазах людей? Конец второй главы. Глава третья. На следующий день погода изменилась. Солнце сильно припекало, особенно на южных склонах гор. Снег стал интенсивно таять. Зажурчали обильные весенние ручьи. Появились даже мухи, одураченные теплом солнечных лучей. Мягкие теплые дожди, прошедшие в последующие дни, окончательно покончили с зимой. Самые последние, уже насытившиеся водой пятна снега, журча, исчезали на глазах. Это можно было наблюдать и даже слышать. Затем снова на небе появилось солнце. Оно высушило все вокруг и обогрело землю. Обманчивое тепло, ибо под верхним слоем земли все еще пряталась мерзлота. Но все же природа оживала, наступало весеннее равноденствие. Вечером в среду Хейки на кухне в деревянном ушате вымылся с головы до ног. На этот раз он постарался, чтобы никто не смог заглянуть в окно. В четверг утром, после беспокойной ночи, во время которой он несколько раз просыпался, он надел на себя чистое, высушенное ветром белье. Еще раз прошелся в уме по всей церемонии. При мысли о том, что ему предстоит, почувствовал легкую тошноту. Проверил все, что он собрал, и верхом на лошади отправился в Элистрант. Ему не хотелось встречаться со Снивелем или его людьми, поэтому он поехал по небольшой лесной дороге, кончавшейся на берегу моря вблизи дома Винги. Она встретила его с таинственной миной на лице и приветствовала его шепотом. Видимо, под влиянием серьезности момента. Слуги были отпущены ею и уехали в город. В поместье остались только работники, ухаживающие за скотиной. Они жили не в главном доме. «Как ты прекрасен!» — прошептала Винга. «Я тоже оденусь красиво». «Думаю, для тебя более важно будет одеться потеплее», — сухо ответил он. «Так, чтобы с тобой было что-нибудь такое, что ты могла бы потом накинуть на себя». Он начал по порядку раскладывать, как в прошлый раз, на столе все, что привез с собой. Затем он взял из склада людей льда те средства, которые они отобрали раньше. Винга принесла небольшую бутылку, которую протянула ему, отвернув лицо. Хейке сдержанно поблагодарил и смешал содержимое с кровью козла и курицы. Что еще было в этой смеси, Винга знать не хотела. Приготовление зелья из их старых снадобий вместе с теми препаратами, которые принес Хейке, заняло много времени, да почти целый день. Когда на улице начало смеркаться, Винга сказала: «С погодой нам повезло». «Да, но все же ночь может быть холодной». «Конечно, время года такое. Я испекла хлеб, как ты просил. Положила в него все заказанные тобой травы». «Превосходно. Давай-ка лучше сейчас поедим. Я проголодался от этой работы». Винга понимала его. Ему ведь придется пройти через всю сложную процедуру этой ночи. Сама она весь день была словно натянутая струна. Глядя на свои руки, она видела, как подрагивают пальцы, и эта дрожь вызвана ничем иным, как огромным напряжением во всем теле. Дрожал и подбородок, поэтому зубы ее изредка постукивали. От сильного нервного напряжения по спине бегали мурашки. Когда Хейке, наконец, удовлетворился результатом, не доставало несколько корней, но он нашел им замену. Они сели на кухне за стол и поели. Первый и последний раз в этот день. Хейке было разрешено съесть только хлеб, испеченный Вингой, а она не хотела уступать ему. Но хлеб, впрочем, был достаточно хорош. Винга смотрела на огромное создание, сидевшая по ту сторону стола. Тот же углубился в свои мысли и не замечал, что она наблюдает за ним. Кожа Хейке была темно-коричневой от загара, ибо он все время проводил на свежем воздухе. Поэтому его желто-зеленые глаза казались еще светлее, чем были на самом деле. Винга не могла понять, как он сам и все другие могут считать его отталкивающе страшным. Для нее он был бесконечно очаровательным и привлекательным своими взъерошенными волосами, которые никто не мог уложить послушно. Едва заметное косоглазие придавало его лицу печально-мечтательное выражение. И если нос и не был аристократически благородным, то он, во всяком случае, гармонировал с его варварским лицом, похожим на лицо тролля. Однако она лучше других знала, что Хейке не варвар. Он был лишь несчастным и одиноким. Это было ей хорошо известно. А сейчас он должен был отправиться в такой путь, по которому в его возрасте не проходил никто. Может быть, она потеряет его? Нет, этому она воспрепятствует всеми доступными ей силами. Она только не знала, как. «Ты пьешь много», — констатировала она. Кувшин с вином был уже почти опустошен. Он поставил локти на стол и закрыл лицо руками. Задумался. «Да», — коротко ответил он на ее критическое замечание. «Мне это необходимо». Это она тоже может понять. Четверо добрых гениев разрешили ему выпить. «Сохрани только контроль над собой», — тихо промолвила она. «Конечно. Больше сейчас не пью». Легко и осторожно она спросила: «Ты встречался со своим другом?» Хейке приходил в себя медленно, но когда до него дошел смысл ее вопроса, он внезапно рассердился. «Почему ты спрашиваешь об этом именно сейчас?» Дал он волю своим чувствам. Винга была поражена. Никогда раньше она не видела Хейке таким озлобленным и тем более разозлившимся на нее. «Я хотела только разрядить обстановку, выйти из этого тягостного напряжения». Он встал и начал ходить по комнате, срезая углы. Изредка у него вырывались звуки, похожие на беспокойный стон. Нет, я его не встречал, но в следующий раз он приедет со мной. Ты довольна? Винга была в нервном напряжении целый день. Сейчас она просто беспомощна и громко зарыдала. «Почему ты так рассердился?» пропищала она высоким фальцетом. Он прекратил хождение, стоял и смотрел на нее. Потом глубоко вздохнул, склонился к ней и спрятал свое лицо в ее коленях. «Именно этот вопрос и вывел меня из равновесия», — выдавил он из себя. «Сейчас, когда я могу довериться одной лишь тебе, такие проблемы я решать не в силах». «Да, но я-то, как и раньше, существую», — прохныкала она. «Я не понимаю тебя, Хейке, ведь это был лишь обычный вопрос вежливости». Он снова поднялся и с раскаянием в голосе произнес. «Только так? Нет, можешь не отвечать. Я, может быть, не вынесу, услышав ответ. Не плачь, сейчас у нас нет для этого времени». «Прошу, не принимай все так близко к сердцу. Ты права, когда тебе кажется, что ты...» «Нет, не будем говорить об этом». «Ты готова?» «Хорошо. Тогда идем». Она все еще смотрела на него с удивлением, но апатично послушалась его. Взяла свою часть ноши, которая была довольно велика. «Я возьму с собой эти покрывала», — смиренно произнесла она. «Будет на чем сидеть или во что закутаться, если придется долго ждать на холоде». «Отлично», — ответил он, открыв перед ней дверь. Они заперли дом и вышли в весенний вечер. Винга была одета очень красиво, явно заботливо выбирала одежду, думая о том, что ей предстоит. Платье, которого он раньше не видел, было сшито из толстой ткани, напоминавшей парчу. А может, это и была парча. Оно не спадало почти прямо с плеч, с небольшим расширением у складок подола, обшитого мехом. Как сарафан у дочерей русских бояр. Однако этих слов никто из них не знал. «Оделась, словно на праздник», — подумал Хейке. «Достойно того языческого обряда, через который нам придется пройти». Но сейчас она была опечалена, и это очень беспокоило его. В эту ночь у них не будет ни времени, ни возможности предаваться чувствам. «Винга, прости меня», — попросил он. «Я сегодня не должен был устраивать тебе сцену. Это так несправедливо по отношению к тебе, так эгоистично и излишне». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Я чем-то взволновала тебя», — тихонько всхлипнула она, когда они покидали Элистранд. Пешком, так как лошади сегодня могли стать им помехой. «Я только не помню, что я сказала плохого». Он остановился и положил на землю свою ношу. Обнял ее за талию и, стыдясь, прижал лицо к ее щеке. «У меня был приступ ревности, Винга». «Ревности? У тебя? Это звучит приятно, Хейке. Но почему?» «Ничего приятного в этом нет, могу тебе заверить. Не хотел тебе рассказывать. Но ты так несчастна, а сейчас это ни к чему, иначе ночью будет вдвойне тяжелее. Ты помнишь, как я сказал, что Нильс и ты подходите друг другу? А я хотел, чтобы ты нашла другого. Во всяком случае, чтобы у тебя была возможность выбора. Сейчас, пока не поздно. Но в последние дни мне было трудно, любимая. И сегодня я хотел освободиться от боли, которую причиняет мне мысль потерять тебя. Ибо я должен был сосредоточиться полностью на этом ужасном обряде. Поэтому твой вопрос прозвучал в неподходящий момент. Я его воспринял так, как будто ты тоскуешь по Нильсу. Нервы же у меня в этот момент были так напряжены, что я взорвался. Она погладила его грубые, как у тролля, волосы. Я все понимаю, ибо сама испытывала огромное напряжение, поэтому и разревелась. Но не приглашай больше Нильса, если это тебе доставляет боль. С ним приятно побеседовать, но он не ты. Между вами огромная разница. Хейки выпрямился и улыбнулся. Нильс с удовольствием снова встретится с тобой. Но обо всем этом мы поговорим потом. Сейчас я успокоился. Я тоже. И счастлива. Он вопросительно взглянул на нее. «Потому что ты ревнуешь?» — шепнула она с двусмысленным блеском в глазах. Он смущенно рассмеялся и большим пальцем отвел волосы с ее виска. Это было такое нежное прикосновение, что в сердце Винги стало тепло. Ну вот они снова вернулись в пугающее сегодня. Хейки помог Винге поднять поклажу и взвалил свою и ее часть на себя. Они двинулись дальше. Молчаливые тени в полнолунной ночи. Она одета словно для языческого ритуала. Снова подумал он, глядя на шедшую впереди Вингу. По призыву грядущего солнца, неукротимых сил весны. Весенняя жертва. Весенняя жертва? Это слово пронзило его словно холодный звук. Что приносили в жертву в древние времена? Животных? Людей? Девственниц? «Мы возвращаемся домой», — сдерживая дыхание, произнес он. Она остановилась и удивленно посмотрела на него. «Нет», — сказал он более спокойным тоном. «Мне вдруг стало страшно. Сейчас это уже прошло». Она больше ни о чем не спросила. Может быть, инстинктивно почувствовала, что не хочет знать большего о его страхе. «Ты привел в порядок мои долги», — сказала она. «Спасибо. Как тебе это удалось?» «У тебя были средства, о которых ты не знала». Сухо ответил он. Подробно о том, откуда появились деньги, он рассказывать не стал. Экономическое положение начало беспокоить его. Приехав в Норвегию, он располагал достаточными средствами. Но богатство не вечно, особенно в том случае, если у тебя есть маленькая родственница с большим поместьем, которая поглощает деньги. Большая часть средств потребовалась ему и на поддержание в порядке Гростенсхольма. Менгер помог ему поместить деньги в надежные предприятия, но это пока еще не приносило доходов. Задержка с судом по поводу возвращения Гростенсхольма также было вызвано материальной стороной дела. «Во всяком случае, погода нам благоприятствует», — прервала Винга течение его мысли, когда они достигли опушки леса и их скрыли деревья. «Для этого времени года, да. Но нам следовало бы подождать до лета». «На это у нас нет времени». «Да». Оба повернулись и посмотрели на Гростенсхольм, купавшийся в голубом свете луны. Крыши выделялись более ярко, контрастируя с антрацитово-синими тенями внизу. Окна старого господского дома холодно поблескивали. «Там живет он, старый вор», — сказал горько Хейке, «и не испытывает никаких мук совести». «Совершенно», — подтвердила Винга. «Посмотрим, что произойдет сегодня ночью. Наша последняя надежда». «Но он же не очень стар». «Не думаю. Может, где-то около 60. Жизнь ему улыбалась. Жрал и пил слишком много». «Да, жил за чужой счет. Это тоже старит». «Точно». Злоба безжалостно и немилосердно прочерчивает на лице свои отвратительные борозды. Вот поэтому твое лицо, Хейке, для меня самое прекрасное. Спасибо. Эти слова мне сейчас очень нужны. Они все еще стояли и смотрели на равнину. «Удивительный вечер!» — воскликнула Винга. «Да. В прошлый раз, когда мы были здесь, я думал о чем-то похожем. Чувствуется какая-то вибрация». «Точно!» — энергично отозвалась она. «В земле и в воздухе. Словно этот довольно темный мерцающий воздух обладает своим собственным светом». «Весна», — согласился Хейке. Его глубокий голос в этот вечер обрел новое, своеобразное звучание. Напряжение он испытывал огромное, даже сам того не осознавая. И оно было не только нервным, вызванным стоящей перед ним задачей, но и сознанием того, что он сейчас поступает в соответствии с полученным наследством, что он делал очень редко. Использует свой талант человека, меченого проклятием людей льда. В действительности глупо было считать Хейке человеком, который мечен проклятием. Он получил все признаки меченых и был одним из них. Но он вел себя как избранный, хотя и не был им. Хейке в своей простоте, может быть, являлся одной из наиболее сложных натур в этом роду. Его скорее можно было сравнивать с Тенгелем Добрым, даже если он и не обладал огромным авторитетом последнего. Во всяком случае сейчас. С возрастом он, может быть, и займет такое же положение. Сейчас же наиболее присущей Хейке чертой была его скромность, некое отсутствие веры в свои возможности. Он стал думать вслух. «Весна. Мощнейшее преображение природы. В эти дни природа преображается больше всего». Он смущенно рассмеялся. «Я помню, что у меня всегда появлялось чувство насилия над землей». Винга согласно кивнула головой. «Неплохое сравнение. Можно представить себе, что земля лежит в ожидании этого акта. Испуганное, но полное предчувствие. Готовая подчиниться судьбе». «Так я и думаю», — сказал Хейке и взял Вингу за руку. Они стояли рядом и смотрели на луга. «Видишь, как поднимается над озером туман? Слышишь звук в поднебесье? Высокий, слабый, вибрирующий. Как и в прежние времена, нечто неотвратимое». «Я, по крайней мере, могу его себе представить», — мягко улыбнулась Винга. «Несмотря на то, что все вокруг открыто и воздушно, все же настроение подавленное». Они двинулись дальше, молча, ибо им пришлось подниматься по довольно крутому склону горы. Сияние луны в лесу проводило резкую грань между светом и тенью. Окруженная густыми елями Винга почти ничего не могла разглядеть. Там было темно, хоть глаз выколи. А на открытых полянах было светло, как днем. Здесь она могла различать все до мельчайшей детали. Но было еще относительно рано. Ночь не наступила. Полная луна вверху, на безоблачном небосводе, все еще была по-вечернему бледной, не набрала своего сильного яркого ночного тона. На небе зажглись звезды, одна за другой, сначала крупные. Никто никогда не сможет охватить их одним взглядом в такую лунную ночь. Винга посмотрела вверх меж стволов густых елей. На этой небольшой полоске неба она смогла различить лишь одну одинокую звезду. «Эй!» — прошептала она про себя. «Будь сегодня ночью с нами. Мы идем на безумное дело, над которым обычные люди только бы посмеялись. Но мы из рода людей льда, понимаешь? Поэтому мы не смеемся». Шли они долго, потому что пришлось нести на себе тяжелую поклажу. но преимуществом было то, что она сильно согревала их, и они совершенно не чувствовали ночного холода. К тому же вечер был необыкновенно теплым и мягким, таким приятным, какой иногда весной посещает эту часть страны. Именно такой вечер им необходим. Время от времени Хейке охватывал страх от того, что он вовлек Вингу в такую опасную для нее авантюру. Сам он сильный и здоровый, сможет перенести охлаждение, а она... Однако он чувствовал, что Винга не настолько слаба, как может показаться, если судить по ее нежному внешнему виду. Впрочем, сейчас она уже не тщедушна и не слаба. В этом она права. Она изменилась за это время, стала более сильной, более чувственной. Вон как она идет впереди него, покачивая бедрами. Настоящая женщина, а вовсе не беспомощное дитя. Беспомощная? Она? Одиноко жившая в глуши целых 2 года. Мысли о Винге на некоторое время отвлекли его внимание. Внезапно он обнаружил, что они уже на вершине. Это был тот, выдавшийся вперед гребень Аса, на котором в свое время стоял Ульфхедин и смотрел на Гростенсхольм с чувством полным ненависти и жажды овладения колдовскими средствами людей льда. Мысли его были столь сильны, что Ирмелин проснулась в страхе и посмотрела на темнеющий вдали крутой склон горы. Она почувствовала, что именно оттуда исходит зловещее излучение, но она не понимала, что это такое. Здесь наверху бывал и Калгрим. Тут он, еще будучи ребенком, проводил еще первые неуклюжие колдовские опыты. Изготавливал из палочек кукол, которые должны были изображать тех, кого он ненавидел, потому что не получил доступа к кладу людей льда. Потом он сжигал палочки. Здесь, на высоте, многое раз бывала Исуль. Но что она здесь делала, никто не знает, ибо она по обыкновению своему все мысли держала в тайне. Но это место не было ее тщательно спрятанным в лесу ведьминым местом. Оно было хорошим наблюдательным пунктом, с которого открывалась вся местность. Потоки ее заклинаний здесь, наверху, все еще живы. Хейке почувствовал это. Место было заколдовано. Ингрид, Ульфхедин, Дида и Тронт с огромной заботой выбирали для него эту точку на местности. Находясь здесь, они снова ощутили необыкновенную напряженность весенней ночи. С той лишь разницей, что сейчас она чувствовалась гораздо сильнее, чем там, на опушке леса. Туман уже заполнил всю долину, всю равнину. Единственное, что они могли в нем разглядеть, это шпиль церкви, башню Гростенсхольма и какие-то неясные тени, видимо, вершины деревьев около Элистранда. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Линди аллея туман окутал бесформенным покрывалом, и древняя аллея исчезла. Не было видно ни кладбища, ни дорог, ни морей, ни полей, ни лугов, ни хуторов, ни крупных поместьй. В одном месте туман пополз вверх по горе. Парящими в воздухе полосками проник меж елей. Окружил их и пытался проникнуть вверх. Туда, где на высоте стояли сейчас эти двое. Одинокие в пустоте окружавшего их мира. Только вверху было ясно и светло. Скоро должна была наступить полночь, но пока еще ее час не пробил. Луна выделялась на небе так четко, что на ней можно было различить тени. Она испускала такой интенсивный свет, что на части небосвода, где находилась она, не могла мерцать ни одна звезда. «В луне этой ночью следовало бы быть более бледной и таинственной», — шепотом произнесла Винга, словно испугавшись своего голоса. «Это больше бы соответствовало моему состоянию». «Мы должны быть благодарны тому, что оно светит так сильно», — сказал Хейке сквозь сжатые зубы. «Нам следует лишь надеяться, что туман не доберется до нас. Начнем?» «Где это место?» «Чуть-чуть подальше». Вскоре они вышли на лесную поляну на горе, заросшей кустами вереска. Место такое, что ошибиться было нельзя. С правой стороны небольшая стена горы, остальная часть этого маленького естественного возвышения была окружена лесом. Поляна была частично покрыта травой, а частично являла собой голую скалу. Вокруг все было таинственным, а лес казался заколдованным. Все это освещала луна, настоящий союзник всех ведьм. Хейке некоторое время стоял, изучая место. Винга смотрела на его глаза, выбиравшие позиции. На его руки, то сжимавшиеся в кулаки, то распрямлявшиеся. Единственный признак нервного напряжения. Наконец он принял решение. Глубоко вздохнул и медленно снял с себя волшебный корень. Затем подошел к стене скалы, повесил этот самый дорогой амулет людей льда на небольшой сучок, выдававшийся из стены скалы. Потом взял у Винги одно из покрывал и расстелил его ниже, на горке. Тщательно и любовно. «Ты будешь находиться здесь, Винга. Сиди, пока я буду совершать ритуалы. Под волшебным корнем ты в безопасности». «Безопасности от чего?» — подумала она, но спрашивать не стала. Не хотела услышать ответ. Хейке обнажил себя до пояса. Казалось, что он почувствовал облегчение после того, как разогрелся от ходьбы в тяжелой одежде. Винга блаженно вздохнула при виде его голого тела. «Ты знаешь, что ты сейчас должна сделать?» — спросил он удивительно напряженным голосом. «Да, магические знаки». Он согласно кивнул головой и вытащил из своего огромного мешка с поклажей маленький деревянный сосуд. Винга узнала его и облегченно вздохнула. Он сдержанно улыбнулся. «Нет, пить я этого не стану». Он дал ей заостренную палочку, она взяла сосуд в руку. Он повернулся к ней спиной. «Ты слишком высок», — прошептала она. «Я могу лечь на живот. И не говори шепотом. Мы здесь одни». Это прозвучало так, словно он намеревался добавить слово «временно». Винга была рада тому, что он не вымолвил его. Место вызывало у нее холодную дрожь, хотя она во время подъема сюда даже перегрелась. Это молчаливое ожидание, этот неосязаемый трепет природы. Ей показалось, что они с Хейки сейчас сделали шаг в самое естество. Слились с ним в единое целое. Эта мысль была ужасна, даже если она в действительности была прекрасной. Человек и Земля, как части Вселенной, космоса. Это чудесно. Но этой ночью ощущение этого было совсем не таким. Потому что они стремились проникнуть в скверну космоса, к его обратной стороне, в мир, который существует параллельно видимому. Что скрывает в себе этот мир? Хотелось ли ей узнать это по-настоящему? И да, и нет. Хейке растянулся на покрывале под волшебным корнем. Винга опустилась на колени, чтобы начертить магические знаки на его спине и плечах. Темно-коричневая смесь, которая была в сосуде, содержала не только кровь. Хейке влил туда и вещества, мешающие крови свертываться, а также такие составные части, о которых не хотел рассказывать Винге. «Ты помнишь, как выглядят знаки?» — спросил он, когда она неуверенно начала чертить рисунки. Он сильно вздрогнул при первом прикосновении палочки к коже, и она поняла, какое он испытывал напряжение. «Да, я быстро справлюсь». Трясущимися руками водила она палочкой по его коже. Круги, треугольники, волнистые линии, магические слова, которые ей были абсолютно непонятны, все это она вырисовывала. Чистописанием это нельзя было назвать, да и намерения такого не было. Несколько удивленная, она обратила внимание, насколько все, что появлялось на рисунке на его широких плечах, имело восточный характер. Снова начало людей льда. Как могли четыре добрых гения знать это? Но тут она вспомнила, что в книге «Люди льда» говорилось о способности Ульфхедина читать заклинания на языке, которого никто не знал, и что люди льда догадывались о существовании древнейшего колдовского языка своих предков. Имар знал его. Об этом он рассказывал Хейке, да и к нему самому приходили время от времени видения из другого мира, существовавшего много лет тому назад. Иногда его посещали неясные воспоминания о том, что в детстве он мог петь своеобразные колдовские песни, содержание которых не понимал. Насколько же тщательно подготовились они оба, выучили эти знаки, эти мистические письмена. Все необходимо сделать хорошо. Она немного отодвинулась, склонила голову на бок, разглядывая свою работу. «Да», — произнесла она удовлетворенно. «Сейчас все на месте. А теперь разрисуем грудь». Хейке повернулся. «Достаточно исчернила спину?» «Весьма». «Хорошо. Это нам потребуется». «Хейке», — улыбнувшись, сказала она, «как же я смогу написать что-нибудь на твоей груди? Она такая волосатая». «Делай, что сможешь. Бритвы я с собой не взял». Улыбнулся он. Она удрученно вздохнула и приступила к работе. Но он по ее нежным рукам почувствовал, что она не испытывала каких-либо неприятностей. Нежность Хейки по отношению к ней выросла до безграничности. Работа сейчас длилась дольше. Наконец, завершив ее, Винга сказала: «Ну вот, лучше у меня не получится. А магические знаки должны у тебя быть ниже». Он почувствовал, что лицо его покраснело, а на душе стало тяжко от стыда. «Да, но я откладывал эту неприятную процедуру сколько мог». «Для меня это вовсе не неприятность, дуралей!» Зло прошипела она и расстегнула пояс брюк. «Ты ведь не научил меня, какие знаки нужно там нарисовать, а сейчас тянешь время. Я могла бы уже закончить, если бы ты не страдал какой-то нелепой скромностью. Из-за меня...» Горячо выговаривая ему, она стащила с него брюки и заставила снова лечь на живот. Следует сказать, что последним позаботился сам Хейке. Он перевернулся так быстро, как это делает падающая сверху кошка. «Как это должно выглядеть?» Голос Винги все еще звучал агрессивно. «Гораздо проще. Только одинаковые линии повсюду». Он объяснил, чертя линии пальцем на покрывале. Винга снова начала действовать по-прежнему ожесточенно. Закончив рисование, а в раздраженном состоянии она это проделала быстро, Винга коротко приказала ему повернуться на спину. «И не создавай мне трудностей. Я видела тебя и раньше. И хотела видеть после того раза». Хейке понял, что обидел ее, и неохотно перевернулся. «Ох, наконец перед нами все великолепие!» Вздохнула Винга. «Любимый, почему ты боишься показывать свой роскошный инструмент? Впрочем, так и должно быть. Для всех других, но не для меня». Он рассказал, что она должна нарисовать. Это было так же просто. Винга выполнила все, что он ей сказал. «Ты, по крайней мере, мог бы и побольше возбудиться», — пробормотала она обиженно. «Во всяком случае, тогда, когда я рисовала изображение полумесяца на твоей самой драгоценной части тела, мне было бы намного легче. Основа была бы тверже. А смотреть на тебя мне далеко не противно, ты это знаешь». «Ты представляешь, о чем я думал, лежа с закрытыми глазами, испытывая пределы своего мужества. Я купался в холодной зимней воде, а вокруг меня, шурша, плавали льдины». Она улыбнулась, смягчившись, и поцеловала его в кончик носа. Осторожно, чтобы не нарушить рисунок. «Нет, оставь!» Тяжело вздохнул он. «Я выдержу». Она рассмеялась от всего сердца, но тут же оборвала смех и, сознавая свою вину, боязливо посмотрела вокруг. «Выдержишь? Это звучит двусмысленно. Что ты имел в виду?» Он тоже рассмеялся, но быстро, как и она, прервал смех. «Ты закончила?» «Да, ты разрисован, как воин». Он быстро натянул брюки и демонстративно туго затянул ремень. Они поднялись. Ей показалось, что Луна сейчас презрительно и холодно ухмылялась. «Ну, а теперь девственница», — сказал Хейке. Винга кивнула головой. «Должна я раздеться?» — неуверенно спросила она. «Конечно, снять с себя все». Она расстегнула изящное парчевое платье и позволила ему упасть на землю. Хейке почтительно поднял его и повесил рядом с волшебным корнем. В стене скалы было много отмерших ветвей и корней. Когда он снова повернулся, она уже сняла с себя все остальное, стояла и ждала без тени смущения. Хейке на мгновение зажмурил глаза. Потом взял себя в руки. «Ложись на землю», — промолвил он, — «на спину». Она тут же выполнила его просьбу, и он поправил положение ее тела. «Вытяни руки и ноги. Как можно дальше». «О, Хейке, так интересно. Что ты будешь делать?» «Нет, этого делать я не буду», — сказал он, стиснув зубы, благодарный себе за то, что одел штаны. «Руки разведи над головой чуть повыше, так, чтобы из тебя образовался крест». Винга выполнила и это, не спуская с него глаз. «Скала холодная и неровная», — пожаловалась она. «Теперь под тобой покрывала не будет. Игрушки кончились, Винга. Больше не смейся». Она согласно кивнула головой. Винга может быть серьезной, если захочет. В этот момент она не испытывала никакого желания к развлечению. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Мгновенно все стало таким страшным. Она посмотрела вверх на холодную непостижимую луну, а затем перевела взгляд на необычное лицо Хейке с удивительными древними символами, нанесенными на лоб, щеки и поперек носа. И внезапно его вид породил в ней страх. Глаза горели непонятным огнем. Сам он обрел сейчас более языческий, нечеловеческий образ. Состояние природы вокруг них стало более глубоким, роковым, заколдованным. Они были одни в этом сыром, диком мире, отгороженном от остального человечества покрывалом тумана, расположившегося внизу на склоне горы. Здесь была лишь луна, безмолвный темный лес, земля, трепещущая в ожидании, и они. Да может быть еще кое-кто, ожидающий их в глубине леса. «Нет, пока еще рано», — заверил ее Хейке. Но многое ли ему было известно? О да, Хейке знает многое. Он взял сосуд и начал рисовать магические символы на ее теле. Внимание Винги привлекло то, что символы имеют исключительно эротический характер. Видимо, это связано с ее девственностью. Вокруг грудей он кровью нарисовал красные окружности, и в ней их нанес какие-то знаки. Живот ее и бедра украсили архаические фигуры. «Только не с внутренней стороны бедер», — хотелось ей прошептать ему. «Это слишком возбуждает». Но она заставила себя промолчать. Глазами Винга искала глаза Хейке, и груди тяжело поднимались и опускались. Иногда они оба осознавали, что они охвачены одним лихорадочным состоянием. Но сейчас они ничего не могли поделать с этим. «Думаю, что наше страстное желание может стать для нас преимуществом», — тихо произнес Хейке. «Тем самым священность этого места приобретает еще большую силу». «Да», — ответила Винга. Она знала, что сейчас он испытывает страстное желание обладать ею. Одежды на нем не могли скрыть этого. Она должна заставить себя лежать неподвижно, не прикасаться к нему. Он провел несколько длинных линий через ее тело и продолжил их на скале. Крестообразно, так что получилась некая форма звезды. На теле ее он также начертил знаки, а сам все это время старался держаться внутри внешних границ звезды. «Ну вот, готово», — шепотом произнес он. «Сейчас лежи и не двигайся некоторое время, пока я снова разденусь. Попытайся ощутить себя символом земли, которая ждет весеннего чуда. Ждет оплодотворения». «Но Хейке!» — воскликнула она потрясенно. «Я ведь не буду!» «Ты лишь символ, Винга». «А ты не можешь стать символом неба или весны, или ветра, или чего-либо иного?» «Нет, не стану. Если ты потеряешь девственность, мы все разрушим». Он отошел от нее. Винга смотрела вверх на луну, и ей казалось, что луна — это лицо, которое уставилось на нее своим взглядом. В ее уже воспламенившемся теле появилась слабая дрожь. Словно кто-то дотрагивался до нее. Словно овладевал ею. Она быстро и испуганно задышала, но ничего не произошло. Вернулся Хейке, снова полностью голый. Он поднял ее, поставил на ноги, а затем, прижимая к себе, поднял вверх к небу. Винга подняла руки вверх, словно хотела обнять все небо, и смотрела на освещенное луной поднебесье. Затем Хейке медленно-медленно стал опускать свою весеннюю жертву так, что она все время сползала по его телу. На мгновение он остановился в момент, когда они оказались так близко друг к другу, как могут быть мужчина и женщина, не доведя дело до логического конца. Затем он опустил ее на ноги. «Ложись снова, но повернись», — сказал он тихо. «Точно там же, где лежала раньше, если можешь». Винга нашла свое место, оно было тщательно обозначено. Снова вытянулась, на этот раз лежа на животе. Ух, ее кожа сразу почувствовала холод и неровность камня. Она была не в силах бороться с дрожью. Хейке разрисовал ее спину. Это было довольно просто, ибо он нанес только один символический знак в верхней части тела. На верхней части тела. Винге показалось, что это было лицом дьявола, но, само собой разумеется, такой образ родился лишь в ее воображении. Однако этот ритуал не являлся каким-нибудь дьявольским занятием. Люди льда никогда не были причастны к этому. Ритуал был колдовским. Хейке поднялся. «Лежи спокойно», — сказал он, когда она хотела повернуться. «Сейчас начнется для тебя самое трудное. Кончики пальцев рук и ног должны указать размер магического круга. Сейчас я отмечу все 4 точки. Когда дойду до последней, у пальцев твоей левой ноги, ты должна быстро, как молния, вскочить и выйти из круга. Выбрось себя или выкатись, как хочешь, но главное — мгновенно. Поняла?» «Да, но почему?» «Потому, что круг будет тогда уже почти завершенным. Ты должна выскочить отсюда, так как начнется самое плохое. В противном случае тебя увлекут за собой. Не думаю, что подобное сейчас случится с тобой до того, как я завершу работу, но я не хочу, чтобы у тебя были неприятности». «Увлекут за собой?» Что он под этим подразумевал? Винга решила больше не думать об этих загадках. «Да, я сделаю так, как ты велишь». «Прекрасно. После этого ты сядешь вон там, под волшебным корнем. Ты не можешь уйти отсюда домой одна, потому что никто не знает, что произойдет этой ночью. Укройся потеплее, и если не захочешь смотреть, не смотри». «Не смотреть? Я думала, ты меня лучше знаешь, Хейке». На его лице появилась слабая улыбка. Словно он знал заранее, какой будет ответ. В остальном же он был абсолютно серьезен. Никогда Винга не видела его таким напряженным, сосредоточенным и обеспокоенным. Он подошел к ее рукам и кровью провел около них линию. Затем направился к ее правой ноге и, наконец, к левой. Винга почувствовал прикосновение палочки к пальцам. «Давай!» — прошептал Хейке. Она перевернулась и выскочила из круга. «Ты что-нибудь заметила?» «Нечто похожее на слабый вздох, но это может быть от нервного напряжения». «Да, конечно». Его лицо было необыкновенно бледным в свете луны. Они стояли вне круга, и Винга слегка приласкалась к нему, он сразу отплатил тем же. Тут она отошла и уселась под волшебным корнем. Зубы у нее стучали, и она завернулась во второе покрывало, спряталась в нем. Она сидела там, а Хейке в это время взял 2 мешка. Из одного вытащил большие предметы, отобранные ими из склада людей льда и найденные в других местах. Винга увидела высушенную голову кошки, череп умершего младенца, отвратительные предметы с горы под виселицей и многое другое, в большинстве своем старое и высушенное. Он разложил все это кольцом внутри круга, обвел кровавой линией. Острые углы звезды касались этого круга, выходили на его отметки, сделанные Хейке возле пальцев ее рук и ног. Хейке взял другой мешок, и Винга сейчас могла наблюдать за его действиями. Землю самой старой могилы на кладбище он насыпал по линии круга так, что окружность теперь оказалась в земле. Окончив это, он повернулся к Винге. «Что бы ни случилось, запомни, что бы ни случилось, никогда не входи в этот круг». «В пасть кладбища?» В могилы к мертвецам? Винга даже помыслить об этом не смела. Конец третьей главы. Глава четвертая. В ночном безмолвии Винга слышала, как со стороны горы раздавались одинокие звуки капели. Они будут повторяться всю ночь с большими интервалами. Талая весенняя вода, постепенно накапливающаяся на кончике небольшой ветки, под действием собственной тяжести падала вниз. «Побереги себя, Хейке!» — попросила она приглушенным голосом. «Будь осторожен!» Он только кивнул головой. Был слишком занят, и отвечать ему было некогда. Все приготовления были закончены. Сейчас он может только надеяться на то, что заклинания, когда в них возникнет необходимость, придут к нему сами. Нет никого, кто бы смог обучить им. Но один раз он уже сумел вызвать духов. «Все мои благословенные предки», — просительно произнес он про себя, когда стоял и рассматривал круг. «Будьте сейчас со мной». Но он бросил взгляд на волшебный корень. «И ты будь со мной. Но прежде всего, охраняй Вингу, ее жизнь и душу». Он немного испуганно посмотрел вверх. Лунный свет потерял яркость. Причину этого он увидел сразу. Легкие полоски тумана поднялись из долины и плавали меж деревьев, напоминая водоросли, когда те покачиваются в воде. Винга тоже видела их, и они обеспокоили ее. Ей хотелось, чтобы у нее все время была возможность наблюдать за Хейке, а подвигаться к нему ближе ей было запрещено. Слишком фантастическим созданием выглядел он сейчас. Туман сделал его очертания такими нечеткими, какими они никогда не были в жизни. Уродливые плечи, взлохмаченные волосы, опускавшиеся на них, необычные черты лица, глаза дикого волка, высокая, великолепная фигура со всеми магическими знаками, полная обнаженность. Винга обратила внимание на то, что он больше не стесняется этого, ведет себя непринужденно. Ей также бросилось в глаза, что его возбуждение от ее близости еще не спало. Но ведь он должен пройти и через ритуал, имеющий эротическую окраску. Может быть, тело его должно оставаться возбужденным все это время. Она не знала. Ей было только ведомо, что он довольно сильно воздействует на нее. И это может быть хорошо. Ее душевное состояние также имело большое значение для результата этого безумного, задуманного ими дела. Хейке долго пребывал в нерешительности, в состоянии глубокой сосредоточенности, как будто он переживал все то, что ему предстоит, словно боялся этого. Но вот он вошел в круг. Его боль передавалась ей. Винга видела, как он скрючился, и тут же, как будто острое копье пронзило ее тело. Но поскольку ее ощущение было лишь отражением его чувств, она могла только предполагать, какие огромные муки переносит он. Хейке стоял на коленях, пригнув голову к земле, и старался преодолеть боль. Но вот он выпрямился и воздел руки к небу. Туман стал еще гуще. Его клочья то и дело закрывали фигуру Хейке. От луны исходил лишь матовый свет, вокруг нее образовался венец. Леса по другую сторону поляны Винга почти не видела. Внутри круга ничего не происходило. Ничего. Уже продолжительное время. Но вот Винга услышала слово. Тихое слово «внушение», слетевшее с губ Хейке. Сначала нерешительное, нащупывающее, неуверенное. Затем твердость и сила слов возросла настолько, что она могла различать их. Но не понимала ни одного. «Видимо, это древний язык предков», — подумала она, и волосы на ее затылке поднялись дыбом. Могущественные колдуны с Востока. У людей льда, отмеченных проклятием, все еще сохраняется их небольшое наследство. Заклинать умели Ульфхедин и Мар. Способность к заклинаниям, слова приходили к ним из таинственных глубин их собственной души. А теперь они пришли к Хейке. Неизвестные песни его детства. Пока они, Винга и он, справляются. Пока. Но что будет потом, ни он, ни Винга не имели ни малейшего представления. Хейке только должен был следовать правилам ритуала, с которыми его познакомили добрые гении. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Долго, долго продолжались заклинания, в то время как луна продолжала свой путь по небосводу. Туман не становился гуще, а скорее наоборот. Она уже могла все время видеть Хейке в этом резком синеватом ночном свете. Она заметила и нечто иное, отчего у нее по спине побежали мурашки. Казалось, что-то или кто-то прятался в темноте леса. Кто-то, выдвинувшийся вперед, привлеченный тем, что происходило на поляне. Как будто тысячи глаз тайно наблюдали за Хейке и за ней, скрываясь в тени деревьев на опушке леса. Это были не люди, ибо своим присутствием не могли произвести столь большого впечатления. Но они не были и животными. Выбор у Винги был небольшой. «Беги!» — прошептал тревожно ее внутренний голос. «Беги со всех ног! Во имя жизни!» Но она заставила себя сидеть на месте. Во имя Хейке. Заклинания мгновенно были закончены. Хейке опустил воздетые к небу руки. Вместо этого начал процедуру, вызывающую еще больший ужас в этой долгой церемонии. Вместе со всеми мистическими предметами внутри круга он поставил и 7 небольших сосудов. Вот он взял в руки первый из них. Винга узнала его. В нем находилось ведьмино зелье, которое варили они вместе. Оно было не самым отвратительным. Состояла лишь из различных ритуальных растений, замешанных на самогоне. Хейке, зажав этот маленький сосуд между обеими ладонями, медленно и благоговейно выпил его содержимое. Она увидела на его лице гримасу отвращения. Видимо, напиток был горьким. Потом он поставил сосуд на место. Перед Вингой стал разыгрываться удивительный спектакль. Даже если она не могла видеть что-либо на открытой поляне, все же ей показалось, что неизвестные как бы вышли из глубины леса на открытое место. Немного приблизились к горке, поросшей вереском. Безумная мысль. Хейке взял второй сосуд. Она также узнала его и немного испугалась. Ей никогда не нравились те растения, которые он смешал в этом напитке. Многие из них были ядовитыми. Детям запрещали даже дотрагиваться до них. Лесные и садовые ягоды — корни опасных растений. Ей хотелось предупредить его, Но Хейке знал лучше Винги о содержимом сосуда, поэтому она промолчала. Он сознавал, что делает. Но она видела, что колебания Хейке продолжались дольше. «О, Хейке, Хейке, ты вынужден пойти на это». Он проглотил зелье. Теперь обратного пути уже нет. Словно едва различимый шорох травы, невидимое скопище подошло ближе к нему. Она видела, что Хейке хватает ртом в воздух. Он прижал руки к грудной клетке. «О, нет!» — тихо промолвила Винга. «Ты не должен заболеть! Нет, любимый мой! Свет моей жизни! Мое страстное желание!» Ну вот, слава богу, он снова выпрямился, продолжая стоять на коленях. Взял третий небольшой сосуд. И тут Винга поняла, что он выпьет все 7. Почувствовала себя почти больной. Она знала, что находится в 2 последних. Там были такие жуткие вещи, что Винга не хотела даже думать о них. Предпоследний сосуд был связан с могилами, а в последнем были смертельные яды. Многое было взято из склада людей льда, и во всех 7 сосудах крошечная щепотка волшебного корня. Уже он сам был достаточно ядовит, чтобы лишить человека жизни. Сейчас Хейке взял в руки сосуд, заполненный соками наркотических растений. Волшебный корень тоже был наркотиком. «Хейке, не покидай меня!» — молила Винга. «Если ты примешь это, потеряешь сознание. Уйдешь из мира и от меня». Поляну сейчас, казалось, заполнили невидимые существа. Свободное от них оставалось только небольшое пространство около заколдованного круга. Хейке испытывает боль, она это могла видеть. «Тебе нужна помощь!» — хотелось ей крикнуть. Но ей было запрещено что-либо говорить, чтобы не вывести его из транса. Новый небольшой сосуд, на этот раз с афродизиатическими средствами для усиления полового влечения. Как будто он в этом нуждается. Ей показалось, что сейчас Хейке уже полностью окружен. После каждого осушенного сосуда он читал новое заклинание. Или каждый раз это было одно и то же? Ей казалось, что они звучали словно призыв, были манящими, притягивающими. В этом было что-то зловещее. Она сейчас действительно что-то слышала? Или это была игра воображения? Бормочущие, приглушенные голоса? Нет, как она глупа. На поляне царит смертельная тишина. Хейке вынужден был сделать паузу. Винга видела, как пот приклеил его волосы к лбу и стекал ручьями вниз по лицу. Тело его было блестящим, дыхание напряженным. Видимо, он испытывал огромную боль. Это ее не удивляло. «Стоит ли действительно Гростенсхольм такой жертвы?» — думала она. Ведь это действительно была жертва. Весенняя жертва. Даже если этой ночью в жертву силам природы не будет принесена девственница. Уф, что это за мысли сейчас? Но они должны вернуть себе Гроссенсхольм. Не из-за материального выигрыша. Материально не заинтересованы ни Хейке, ни она. Но во имя будущего всех людей льда. Во имя их освобождения от проклятой зависимости. Сейчас справиться с этим могут только Хейке и Винга. Ради своего рода они обязаны пройти через это. Само собой разумеется, претерпевать муки должна не она, а Хейке. и сейчас ему трудно. Это мог бы увидеть любой. Он выжимает заклинание сквозь стиснутые зубы и... О, нет! Зелье предыдущего сосуда оказало фатальное действие. Его мужество возросло до невероятных размеров. Винга, как околдованная, смотрела на то, как он стоял там на коленях, скрестив руки и подняв их к луне. Сама того не заметив, она сбросила с себя покрывало и встала на колени, как и он. Не дыша, смотрела она на Хейке. Он же, обнаружив, что она сделала, смотрел на нее какое-то мгновение, тяжело вздохнул и стал выходить из состояния сосредоточенности. Но тут он отвел от нее глаза, и она увидела, что он не рассердился. Она даже подумала, что он посчитал, что эта короткая сцена их общности и сильного чувства эротики между ними окажет положительное влияние на тот сексуально-мистически заряженный обряд, который они проводят. Следующий его поступок был удивительным. Он лег на живот, точно на контуры ее тела. «О, боже мой! Он освещает девственницу!» — подумала она. «Символически, разумеется. Но мне кажется это неправильным. Я должна быть там, Хейке, обязана быть с тобой». С ней происходило что-то необыкновенное. Но это неудивительно. И раньше она замечала, что все его переживания отражаются на ней. Сейчас она чувствовала себя так, как будто Хейке овладел ею. Она застонала и легла на покрывало, бессознательно повернувшись на спину, и когда закрыла глаза, то почувствовала его рядом с собой. Тяжесть на своей груди. Как это можно описать? Наполнение. Проникновение без боли. Ошеломляющая сексуальная потребность. Такая сильная, что она даже вскрикнула. И тут она поняла, что те наркотические средства, которые принял он, отражаются и на ней. Она почувствовала, что погружается в сон, апатичный и равнодушный ко всему, кроме удивительного чувства близости Хейке. И тихо и вожделенно засмеялась, все крепче и крепче засыпая. Почти теряя сознание, она почувствовала, как ее охватывает сверхъестественное и в то же время отчетливо ощутимое, осязаемое чувство сладострастия. И тут она полностью отключилась. Постепенно она пришла в себя. Луна. Белое лицо, уставившееся вниз на ее обнаженное тело. Голоса. Шелестящие, возбужденные голоса вокруг нее. Любопытные, невидимые глаза. Нет. Воображение. Никого здесь нет. Воздух заряжен, словно перед грозой. Над поляной несется звук, какой обычно издает под воздействием смычка настоящая вибрирующая струна. Да. Воздух полон напряженности и чего-то нового, опознать которое она не в состоянии. Она чувствует себя изнасилованной. Но кем? Вот в чем вопрос. Более всего она хотела бы думать, что это был Хейке, или, точнее говоря, его мысли. Но в одном она уверена. Сейчас они приближаются к кульминации. Она не может отсутствовать дольше. Она смотрит на Хейке и видит, что он расслабленно сидит на корточках. Винга села, завернувшись в покрывало. Что бы ни случилось, она не предаст его. Она должна быть на страже. Хейке вновь сосредоточился. Взял предпоследний сосуд, вызывающий ужас. Зелье в последнем сосуде может стоить ему жизни. Ошибись они в пропорциях. Винга отвернулась. Она прекрасно знала, что было в этих сосудах. Все в них символизировало смерть. Каждый компонент смеси имел отношение к смерти. Она знала, что Хейке побывал на старых и молодых могилах. Он вынужден был проделать отвратительные вещи, чтобы заполучить то, что необходимо было для зелья. Она почувствовала себя больной, непроизвольно сглатывала слюну, но не хотела смотреть на то, как он пьет. И тем не менее она чувствовала и ощущала это. По лесу и над поляной как будто пронесся вздох, а затем вскрикнул Хейке. По его полному ужаса взгляду, по рукам, вытянутым вперед, словно он отталкивал кого-то от себя, она поняла, что они перешли в границу и вошли в круг. Было заметно, что от выпитого зелья Хейке чувствовал себя отвратительно. На бледном, почти зеленом лице гримаса отвращения. Сам он весь скрючился. Начал ползать на четвереньках в круге и заклинание произносил почти с рыданием. Внутри у Винги все разрывалось, потому что все, что переживал Хейке, чувствовала и она. На этот раз ему потребовалось продолжительное время, чтобы прийти в себя. Наконец он сел, опустив голову, и всхлипнул от боли. Вся его фигура являла собой образ отчаяния. Сердце Винги наполнилось желанием подойти к нему. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Обнять и утешить его. Но это было запрещено. Хейке тяжело дышал и всхлипывал. Оставался последний сосуд. Тот, что должен провести его через стену. Окончательно и навсегда. Никогда не вернется он обратно. При этой мысли Вингу бросило в холодную дрожь. Когда она снова посмотрела на изнуренное одинокое существо в кровавом круге, перед ней как бы явился призрак беспризорного Хейке-ребенка, заключенного в клетке, не понимающего зловещего наследства своих предков, не имеющего друзей, несчастного и одинокого. Сейчас его лицо было похоже на лицо маленького несчастного мальчика. Винга, чтобы не заплакать, кусала себе губы. Плач не поможет Хейке. Не сочувствие, а сила нужна ей сейчас. Трясущимися руками он взял сосуд. «Нет, Хейке, нет, не делай этого! Осторожно! Бежим домой!» Но она знала, что они зашли уже слишком далеко. Остановиться сейчас значит совершить роковую ошибку. Совершить лишь половину того, что задумали, опасно для жизни. Он с огромным трудом держал в руке сосуд, так тряслись его руки. Но вот он, видимо, решился. Проглотил смертельные яды, которые, конечно, несколько были нейтрализованы таинственными веществами из склада людей льда. Винга сейчас не верила в эти нейтрализаторы. Речь шла о жизни Хейке. Он выпустил сосуд из рук, и тот покатился вниз по склону горы. Она видела, как Хейке хватал воздух ртом, его ужасные муки, которые она ощущала и в своем теле. «Хейке!» Не в силах молчать, со стоном произнесла она. Он только предупреждающе покачал головой. Ужасно было смотреть на его мучения и сознавать, что помочь ему не можешь. И в этот момент в атмосфере произошло внезапное и страшное изменение. Раздался сильный звук, почти грохот, глубокий, словно в могиле. И Винга поняла, что именно этот гром Хейке однажды назвал вибрацией смерти около меня. Ей показалось, что даже задрожала вся земля, хотя такое едва ли возможно. Как будто затряслась в страхе трава на поляне. Еле в лесу охватила необыкновенная дрожь, а луна, испытав сотрясение, утратила свои четкие очертания. И посреди всего этого Винга услышала смертельный крик Хейки. Увидела его лежащим, словно распятым, на земле. И эхо его крика было таким, как будто в нем можно было различить ответ тысячи других голосов, звучавших невнятно и пронзительно, возбужденно и заунывно. Ей казалось, что она могла различать тени, тени повсюду, которые стремлялись на поляну, склонялись над ней, но в основном скапливались вокруг заколдованного круга. Внезапно наступила полная тишина. Ни криков, ни теней, ничто не двигалось. Ни трава, ни полоски тумана. Все недвижно стояло и на поляне, и в лесу. Затаив дыхание, вызывая страх и ужас. Хейки на горке лежал в том же положении, не шевелясь, белый, как слоновая кость. Винга видела, что он не дышит. Грудная клетка не двигалась. «Хейки!» — крикнула она, и эхо пришло к ней обратно из леса, от скал, скрытых в нем. Не раздумывая, она вскочила и бросилась на поляну. Лишь единственная мысль руководила ею — спасти Хейки, вернуть его к жизни. «Хейки, ты не должен!» — зарыдала она и вскочила в круг. В тот же миг вновь прозвучал тот глубокий звук. Он поднялся до грома, готовый оглушить ее. Хейки поднялся на локтях и крикнул. «Прочь из круга! Прочь! Быстро! Беги ради жизни!» Но сам он был все еще погруженным в сон, словно она вызволила его обратно из того второго мира. Во всяком случае, ей хотелось верить в то, что ее сумасшедший шаг оказался не напрасным. Он действительно был сумасшедшим. Достаточно было мгновения, и она снова увидела тени. Однако сейчас они выглядели больше, чем тени. Они были почти осязаемыми. Но только почти, думала она, пробивая себе путь в этой темной массе и бросившись на траву как раз в этот момент, когда бесформенные руки протянулись к ней и попытались задержать ее. «Моя жизнь!» — подумала она, перекувырнувшись и выкатившись из круга. «Скорее к заколдованному корню! Я обычный человек, никогда не смогу властвовать над ними, так как это может Хейки, и я девственница!» Она едва понимала, сколь существенное значение имел этот факт, но она должна убежать отсюда прочь. От страха она плакала, всхлипывая. Руки тянулись к ней, прозрачные тела устремлялись к ней, пытались схватить ее. Через беспрерывный гром в ее ушах она могла слышать бормотание, возбужденный шепот, продолжительные жалобные вздохи и голос Хейки. Он звучал громоподобно. «Оставьте ее! Она моя, и я приказываю вам пропустить ее!» Она добежала до покрывала. Полумертвая от ужаса, бросилась на стену скалы, пытаясь стряхнуть с себя все, что висело и цеплялось за нее. Воздела руки к волшебному корню. «Помоги мне! Спаси меня!» Одной рукой схватилась за него. Стащила его с сучка и надела себе на шею, обратив внимание на то, как когти корня, или, правильнее сказать, его отростки, изогнулись в отвращении. Вряд ли по отношению к ней, скорее против ее преследователей. И в этот момент она почувствовала, как щупальца их рук соскользнули с нее. Вокруг послышались плевки и фырканье откровенного разочарования. Грохот стих. Но Винге и этого было достаточно. Перед ней все закружилось и закачалось, и она без сознания упала на покрывало, продолжая удерживать волшебный корень в руке. Ее окружила милосердная темнота, в которую она с благодарностью позволила себе погрузиться. Конец 4 главы.